Глава 14. Тимоти. Гремучая смесь наша четверка, как мы вообще оказались вместе? Какие переплетения линий судьбы собрали нас в одной комнате? Поначалу были только мы с Оливером, два первокурсника, определенные компьютером в двухместную комнату с видом во двор. Я недавно выпустился из Эндовера и был исполнен сознание собственной значимости. Не хочу сказать, что пыжился из-за семейных капиталов. Я воспринимал это как должное и всегда спокойно относился к деньгам. Богатыми были все, с кем я рос вместе, и поэтому я не ощущал реальных размеров нашего состояния, тем более, что сам палец о палец не ударил, чтобы его заработать, как и мой отец, и дед, и прадед, и т.д. и т.п. Так что нос задирать не с чего. Чем была забита моя голова, так это осознанием преемственности, осознанием того, что в жилах моих течет кровь героев войны за независимость, сенаторов и конгрессменов, дипломатов и великих финансистов прошлого века. Я представлял собой ходячий кусок истории. А еще мне было приятно осознавать, что я высок, силен и здоров. В здоровом теле здоровый дух, все естественные преимущества при мне. За пределами кампуса раскинулся мир, полный черных евреев, шизанутых, неврастенников, педиков и прочей нечисти. Но я вытянул счастливый билет и теперь мог гордиться своей удачей. Вдобавок, я имел сотню в неделю на карманные расходы, что было вполне удобно, и я, пожалуй, и не задумывался над тем, что в 18 лет большинство ребят вынуждены довольствоваться меньшим. Потом появился Оливер. Я решил, что компьютер снова сыграл мне на руку, поскольку вполне мог попасться какой-нибудь эксцентричный чудак, кто-нибудь с изломанной, ревнивой, озлобленной душой, а Оливер казался вполне нормальным. Будущий медик приятной наружности, вскормленный кукурузой на просторах Канзаса, он был примерно одного со мной роста, разве что на дюйм повыше, и это было неплохо. Я всегда испытываю неловкость при общении с малорослыми. Наружность Оливер имел самую беззаботную, почти все вызывало у него улыбку. Беспечный тип. Родителей нет в живых, он попал сюда на полную стипендию. Я сразу же понял, что денег у него вообще нет, и слегка испугался, что это обстоятельство может вызвать натянутость в наших отношениях, но напрасно. Казалось, деньги его совершенно не интересуют, пока он в состоянии платить за пищу, одежду и крышу над головой, а на это ему хватало за счет небольшого наследства и выручки от продажи семейной фермы. Толстая пачка денег, которую я всегда таскал с собой, скорее забавляла его, чем вызывала благоговение. В первый же день Оливер сообщил, что хочет войти в баскетбольную команду, и я решил, что он собирается поступить на спортивное отделение, но ошибся. Ему нравился баскетбол, он очень серьезно относился к игре, но сюда он попал для того, чтобы учиться. В этом-то и состояло коренное различие между нами. Дело не в Канзасе и не в деньгах, а в его целеустремленности. Я-то поступил в колледж, потому что все мужчины из моего рода учились в колледже между окончанием школы и возрастом зрелости. Оливер же поступил туда, чтобы превратить себя в неумолимую думающую машину. У него был и до сих пор есть чудовищный, невероятный, ошеломляющий внутренний позыв. В течение первых нескольких недель я иногда заставал его без маски. Ослепительная улыбка деревенского парня пропадала, лицо приобретало жесткое выражение, челюсти плотно сжимались, а в глазах появлялся холодный блеск. Его напористость была способна вызвать страх, ему во всем нужно было достичь совершенства. Он получал только отличные оценки, учился чуть ли не лучше всех на курсе, а еще он сколотил из первокурсников баскетбольную команду и побил рекорд колледжа по очкам в первой же игре. По полночи он проводил над учебниками, обходясь вообще почти без сна, и при этом умудрялся вполне прилично выглядеть. Парень пил много пива, имел несметное количество девиц, мы обычно обменивались ими, и вполне сносно играл на гитаре. Единственное, в чем проявлялся другой Оливер, Оливер-машина, было отношение к наркотикам. На второй неделе жизни в кампусе я раздобыл классного марокканского гашиша, но он наотрез отказался, сказав, что не для того 17,5 лет шлифовал мозги, чтобы теперь превращать их в кашу. И за последние 4 года, насколько я знаю, он выкурил не больше одной сигаретки. Он терпимо относился к тому, что мы покуривали, но сам сторонился наркотиков. Весной на втором курсе к нам присоединился Нед. В том году мы с Оливером снова поселились вместе. Нед пересекался с Оливером на двух курсах – физике, которая была нужна Оливеру для научного минимума, и сравнительной литературе, которой Оливер занимался для сдачи минимума по гуманитарным дисциплинам. Джойс и Йейтс вызвали у Оливера некоторые затруднения, а у Неда возникли аналогичные проблемы с квантовой теорией и термодинамикой. Это и стало основой для их взаимовыгодного репетиторства. Эти двое представляли собой полную противоположность друг другу. Нед был невысокий, с тихим голосом, тощий, с большими кроткими глазами и изящными движениями. Ирландец из Бостона, выросший в полностью католическом окружении и закончивший приходскую школу, даже на втором курсе он продолжал носить распятие и иногда посещал мессу. Он собирался стать поэтом и писать рассказы. Нет, пожалуй, собирался, не то слово. Как Нед однажды объяснил, люди талантливые не собираются становиться писателями. У тебя это или есть, или нет. Те, у кого есть, пишут, а те, у кого нет, собираются. Нед всегда писал и до сих пор пишет. Таскает с собой блокнот на проволочной спирали и заносит туда все, что слышит. Положа руку на сердце, должен сказать, что, считая его рассказы чепухой, а стихи бредятины, но признаю, что дело, возможно, в моем вкусе, а не в его таланте, поскольку те же чувства я испытываю по отношению к писателям куда более знаменитым, чем Нед. По крайней мере, он постоянно оттачивает свое искусство. Нед стал для нас чем-то вроде талисмана. Он всегда был ближе с Оливером, чем со мной, но я не имел ничего против его присутствия. Он был другим, совершенно иными взглядами на жизнь. Его хрипловатый голос, печальные собачьи глаза, экстравагантная одежда. Он носил в основном балахоны, полагаю, изображая, будто все же заделался священником. Его поэзия, его своеобразный сарказм, его путанные мозги, любой предмет он всегда рассматривал с двух-трех сторон и умудрялся одновременно верить во все сразу и ни во что. Все это интриговало меня. Мы должны были казаться ему такими же чужеродными, как и он нам. Нед проводил у нас так много времени, что однажды на предпоследнем курсе мы пригласили его жить с нами в комнате. Не помню, кто первым это предложил, Оливер или я, или сам Нед. Тогда я не знал, что он педик, или точнее голубой, если пользоваться термином, который он сам предпочитает. Проблема замкнутого образа жизни истинного американца состоит в том, что ты сталкиваешься лишь с узким кругом людей и не ждешь никаких неожиданностей. Конечно, я знал, что есть такая штука, как голубые. Были у нас в Эндовере, они ходили, оттопырив локти, много занимались своими прическами и говорили с особым прононсом, характерным произношением гомосеков, который можно услышать от острова Мэн до Калифорнии. Они всю дорогу читали Пруста и Жида, а некоторые из них под футболками носили лифчики. Впрочем, явно феминизированным Нед не был. Да, он был артистичен, эрудирован, спортом не увлекался, но ведь нельзя же ожидать, чтобы человек, в котором 115 фунтов живого веса, проявлял повышенный интерес к футболу. Зато он почти каждый день ходил в бассейн. Мы, конечно, плавали там с голыми задницами, так что для Неда это было вроде бесплатного кино, но тогда я об этом не думал. Единственное, что я заметил, он не увлекался девицами. Но ведь это еще не основание для обвинений. 2 года назад, за неделю до сессии, мы с Оливером и еще с несколькими ребятами устроили в нашей комнате, я бы сказал, оргию, на которой присутствовал и Нед, и видимого отвращения у него эта затея не вызвала. Я своими глазами видел, как он натягивал одну телку, официантку из города. Прошло немало времени, прежде чем я сообразил, во-первых, оргия могла послужить Неду материалом для его писаний, а во-вторых, он не то чтобы презирал женский пол, просто предпочитал мальчиков. Нед притащил к нам Элли. Нет, любовниками они не были, просто приятелями. Практически первое, что я услышал от Элли, было примерно следующее. «Если вам интересно, то я гетеросексуален. Нед не мой тип, а я не в его вкусе». Никогда этого не забуду. Это было первым намеком на то, что из себя представляет Нед. Думаю, Оливер тоже об этом не догадывался, хотя никогда не знаешь, что на самом деле творится у него в голове. Элли, конечно, сразу же раскусил Неда. Городской мальчик, интеллектуал с Манхэттена, он с первого взгляда мог отнести любого к соответствующей категории. Так получилось, что он терпеть не мог своего соседа и хотел переехать, а у нас комната была большая. Нед спросил, не можем ли мы взять его к себе. Было это в ноябре, на предпоследнем курсе. Мой первый знакомый еврей. Я и этого не знал, ах ты, святая простота. Эли Штейнфельд с западной 83-й улицы, а тебе и невдомек, что он еврей. Если честно, я думал, это типично немецкая фамилия. Евреи обычно называются Коэн, Кац или Гольдберг. Меня не слишком-то занимала личность Эли, но когда я узнал, что он еврей, то ощутил потребность пустить его к нам жить. Просто ради того, чтобы расширить свои знания о жизни за счет какого-то разнообразия. А еще потому, что я был воспитан в нелюбви к евреям, и мне захотелось взбунтоваться против этого. Мой дед по линии отца имел печальный опыт общения с умными евреями году в 1923-м. Какие-то Абрамы с Уолл-стрит уломали его вложить крупные средства в организованную ими же радиокомпанию, а поскольку они оказались жульем, и в результате он потерял 5 миллионов, недоверие к евреям стало семейной традицией. Они де и вульгарные, и нахальные, и лицемерные, и так и норовят избавить честного протестантского миллионера от его нелегко доставшегося по наследству богатства и т.д. и т.п. На самом деле, как мне однажды признался дядя Кларк, дедушка мог бы удвоить вложенные деньги, если бы в течение 8 месяцев продал свои акции, как тайком сделали его еврейские партнеры. Но нет, он все выжидал навара погуще, в результате чего и облажался. Как бы там ни было, я поддерживаю далеко не все семейные традиции. Эли переехал к нам, малорослый, смугловатый, с волосатым телом, быстрыми, нервными, сверкающими глазками, крупным носом, блестящий ум, специалист по языкам Средневековья, уже признан видным ученым в своей области, а всего лишь на последнем курсе. С другой стороны, он был довольно жалок, косноязычен, неврастеничен, очень напряжен, постоянно озабочен по поводу своих мужских достоинств. Все время, причем, как правило, безуспешно волочился за девицами, в том числе и за клевыми. Не за картинно страшненькими, которых неизвестно почему предпочитал Нед. Эли приударял за женщинами типа неудачниц, стыдливыми сухопарами, неприметными плоскогрудыми девчонками в очках с толстыми стеклами. Ну, в общем, понятно. Естественно, такие же неврастенички, как и он, пугающиеся секса, они не шли ему навстречу, что лишь усугубляло его проблемы. Казалось, Эли просто страшно подвалить к нормальной, симпатичной, страстной девице. Однажды прошлой осенью я подослал к нему в качестве дара христианского милосердия Марго, а он самым невообразимым способом обмешурился. Вот такая четверка. Вряд ли я когда-нибудь забуду первую, возможно, единственную встречу наших родителей весной на предпоследнем курсе во время большого карнавала. До той поры, как я думаю, никто из предков и не предоставлял себе более-менее отчетливо соседей своего сына. Пару раз я привозил к себе домой на Рождество Оливера и познакомил его с отцом, но Неда и Эли не приглашал ни разу, и их стариков тоже никогда не видел. Вот мы все и собрались. Со стороны Оливера, конечно, никого, у Неда отец тоже умер, его мать была высоченной женщиной, футов 6 росту, вся в черном, сухощавая, с глубоко посаженными глазами и сильным ирландским акцентом. Никогда бы и не сказал, что она может иметь какое-то отношение к Неду. Мать Эли была низенькой, полной, с переваливающейся походкой, слишком крикливо одетой. Отец же был почти незаметным, часто вздыхавшим человечком с печальным лицом. Они оба выглядели намного старше Эли. Должно быть, он появился на свет, когда им было лет по 35-40. Приехал и мой отец, который выглядел примерно так, как, на мой взгляд, буду выглядеть и я лет через 25. Гладкие розовые щеки, густые светлые волосы, подернутые сединой. Выражение глаз свидетельствует о больших деньгах. Крупный, красивый человек, типа члена совета директоров. С ним была Сейбрук, его жена, которой, кажется, лет 38, но можно дать и на десяток поменьше. Высокая, ухоженная, длинные прямые золотистые волосы, ширококосная спортивная фигура, в общем, женщина, похожая на гончую. И представьте себе, вся эта компания сидит под зонтом за столиком во дворе и пытается поддерживать разговор. Миссис Штейнфельд пробует опекать Оливера, бедного сиротку. Мистер Штейнфельд с ужасом взирает на костюмчик из итальянского шелка моего папаши за $450. Мать Неда в полной отключке. Она не понимает ни своего сына, ни его друзей, ни их родителей и вообще не соображает, какой век на дворе. Сейбрук сердечно и оживленно щебечет про благотворительные чаепития, про грядущий дебют своей падчерицы. «Она у вас актриса?» — спросила озадаченная миссис Штейнфельд. «Я имею в виду ее выходной бал», — пояснила не менее озадаченная Сейбрук. «Мой отец очень долго разглядывал свои ногти, затем пристально изучал супругов Штейнфельд и Элли, не желая верить тому, что видел. Стремясь поддержать разговор, мистер Штейнфельд заговорил с моим отцом о рынке акций. Вложений у мистера Штейнфельда нет, но он очень внимательно читает «Таймс». Отцу про этот рынок ничего не известно. Пока перечисляются дивиденды, он счастлив. Кроме того, не говорить о деньгах – один из его принципов. Он делает знак Сейбрук, и та искусно меняет тему, начав рассказывать про то, как руководит комитетом по сбору средств в помощь палестинским беженцам. «Ну, вы знаете, — говорит она, — это те, кого выгнали евреи, когда образовался Израиль». Миссис Штейнфельд начала хватать ртом воздух. Каково выслушивать такой активистке? «Хадессы. Тогда мой отец показывает через двор на одного из наших однокурсников с особенно длинными волосами и говорит: готов был поспорить, что эта девушка, пока он не повернулся в нашу сторону. Оливер, у которого самого волосы до плеч, как я полагаю, чтобы показать, что он думает о Канзасе, одаривает отца самой ледяной улыбкой, на которую способен. То ли испугавшись, то ли не заметив, отец продолжает: возможно, я ошибаюсь, но меня не оставляет подозрение, что многие из тех молодых людей с длинными волосами несколько гомосексуальны». Нед при этом громко расхохотался. Мать Неда побагровела и закашлялась. Не потому, что ей известна правда о ее мальчике, она об этом и помыслить не способна, но потому, что этот приличный с виду мистер Винчестер произнес за столом неприличное слово. Быстро соображающие Штейнфельды смотрят сначала на Элли, потом на Неда, потом друг на друга. Очень сложная реакция. Не грозит ли что-нибудь их сыночку с таким-то соседом? Мой отец никак не может сообразить, почему его случайное замечание вызвало подобную реакцию и перед кем и за что ему следует извиняться. Он хмурится, а Сейбрук что-то шепчет ему на ухо. «Ай-ай-ай, Сейбрук, шептаться в обществе, что люди скажут?» После чего он вспыхивает, чуть ли не багровеет. «Может быть, закажем что-нибудь громко, чтобы скрыть замешательство?» — предлагает он и величественным жестом подзывает официанта и студентов. «У вас есть Шазань Монтроше 1969 года?» — спрашивает он. «Простите, сэр», — тупо переспрашивает парень. Доставляется ведерко со льдом и с бутылкой Либерфрау Мильх за $3, лучшее, что у них есть, и отец расплачивается новехеньким полтинником. Мать Неда с недоверием глядит на купюру. Штейнфельды кисло смотрят на отца, решив, что он собирается сразить их на повал. Незабываемый чудесный эпизод весь этот обед. Уже потом Сейбрук отводит меня в сторонку и говорит: «Твой отец чувствует себя очень неловко. Если бы он знал, что Элли увлекается другими мальчиками, он ни за что не сделал бы подобного замечания». «Да не Элли, — говорю я, — Элли-то нормальный. Нет!» Сейбрук взволнована. Она думает, уж не разыгрываю ли я ее. Ей хочется сказать, что они с отцом надеются, что я ни с кем из них не трахаюсь, однако воспитание не позволяет. Вместо этого мачеха переводит разговор на нейтральные темы, через положенные 3 минуты изящно закругляется и возвращается к отцу, чтобы объяснить ему последнюю примочку. Я вижу, как возбужденные Штейнфельды проводят беседу с Элли и без сомнения дают ему нахлобучку за то, что он поселился с богомерзким язычником, одновременно строго предостерегая его держаться подальше и от того маленького Файгелех, если ой-вей, еще не поздно. Неподалеку и Нед со своей матерью, тоже воплощающие сцену на тему конфликта поколений. До моего слуха доносятся обрывки фраз: «Сестры молятся за тебя», «Припади к святому кресту», «Епитимия», «Четки», «Твой крестный», «Искус», «Иезуит», «Иезуит», «Иезуит». Поблизости в одиночестве стоит Оливер, наблюдает, улыбается своей венерианской улыбкой. Прям пришелец какой-то, наш Оливер, обитатель летающей тарелки. Я считаю Оливера обладателем самого глубокого ума во всей нашей компании. Его знания не настолько обширны, как у Элли, он не производит столь яркого впечатления, но я уверен, что его интеллект гораздо мощнее. А еще он самый странный из нас, потому что внешне кажется таким здоровым и нормальным, но в действительности это не так. Элли из нас самый сообразительный, но и самый страдающий, самый озабоченный. Нед выступает в роли нашего слабака, нашего голубенького. Но не стоит его недооценивать. Он всегда знает, чего хочет, и знает, что добьется желаемого. А я? Что можно сказать обо мне? Обычный посредственный школяр. Правильные семейные связи, правильная студенческая община, правильные клубы. В июне я выпускаюсь, и после этого заживу счастливо. Звание офицера ВВС – это да, но никакой действительной службы. Все уже решено. Наши гены считаются слишком драгоценными, чтобы ими разбрасываться. А потом я подыскиваю подходящую дебютантку в лоне епископальной церкви, патентованную, девственную, принадлежащую к одному из семейств первой сотни, и начинаю вести жизнь джентльмена. Господи Иисусе, слава Богу, что эта самая книга черепов не что иное, как суеверная чепуха. Если бы мне пришлось жить вечно, я бы уже лет через 20 надоел бы себе до смерти. Глава 15. Оливер. Когда мне было 16, я много думал о самоубийстве, честно. Это была не поза, не романтичная подростковая драма, выражение того, что Элли назвал бы волевой личностью. Это была подлинно философская позиция, если можно употребить столь звучный термин, который я пришел строго логическим путем. К размышлению о самоубийстве меня в первую очередь подтолкнула смерть отца в 36 лет. Это казалось невыносимой трагедией. Дело не в том, что он для всех, кроме меня, представлялся каким-то особым существом. В конце концов, он был простым фермером из Канзаса, вставал в 5 утра, в 9 вечера ложился. Никакого образования. Читал он лишь местную газету, да иногда Библию, хотя по большей части ничего там не понимал. Но он вкалывал всю свою недолгую жизнь. Был хорошим человеком, преданным своему делу. Поначалу эта земля принадлежала моему деду, и отец работал на ней с 10 лет, прервавшись лишь на время службы в армии. Он возделывал поля, возвращал долги, более-менее сводил концы с концами, сумел даже прикупить 40 акров и подумывал о дальнейшем расширении. Между тем он женился, осчастливил женщину, произвел на свет детей. Он был простым человеком, не смог бы понять, что произошло в этой стране за 10 лет после его смерти. Но человеком достойным, заслужившим право на спокойную старость. Он мог бы посиживать на террасе, попыхивать трубочкой, по осени ходить на охоту, заставлять сыновей трудиться до 7-го пота и присматривать за внучатами. Он не дожил до счастливой старости, не дожил даже до средних лет. Рак расползся по его внутренностям, и он умер в мучениях, но быстро. Это заставило меня задуматься. Если ты можешь окончить свои дни таким образом, если ты должен ходить под смертным приговором все свои дни и не знать, когда он будет приведен в исполнение, зачем вообще жить? Зачем давать смерти возможность заявить свои права на тебя, когда ты меньше всего к этому готов? Уйди сам, уйди пораньше, ускользни от насмешки судьбы, которая накажет тебя. Цель жизни моего отца, как я ее понимал, состояла в том, чтобы идти по пути, предначертанному Господом, и выплатить закладную за землю. Он преуспел в первом и был близок к выполнению второго. У меня были более честолюбивые планы – получить образование, подняться над грязью полей, стать врачом, ученым. Как звучит, Нобелевская премия в области медицины присуждается доктору Оливеру Маршаллу, который сумел выбраться из табакожующего невежества кукурузного пояса и стать примером для всех нас. Но разве моя цель отличается чем-нибудь, кроме масштабов, от цели моего отца? Для нас обоих все это сводилось к жизни, состоящей из тяжелой работы и честного труда. Я не мог с этим мириться. Копить деньги, проходить тестирование, добиваться стипендии, изучать латынь и немецкий, анатомию, физику, химию, биологию, ломать голову над проблемами более трудными, чем те, с которыми приходилось сталкиваться моему отцу, а потом умереть. Умереть в 45, 55, 65 или, может быть, в 36, как отец, самое время уйти в тот момент, когда ты готов начать жить. Стоит ли вообще пытаться жить? Зачем подставляться насмешке судьбы? Посмотрите на президента Кеннеди. Отдать все силы и опыт, чтобы попасть в Белый дом, а потом получить пулю в голову. Жизнь – напрасная трата времени. Чем большего добьешься, тем горше будет умирать. Мне с моим честолюбием, с моими устремлениями, Просто я настраивал себя на более затяжное падение, чем большинство людей. Так как мне все равно умирать рано или поздно, я решил перехитрить смерть, покончив с собой до того, как меня начнут подталкивать к неизбежному. Так я сказал себе в 16 лет. Я составил список возможных способов. Перерезать вены, открыть газ, надеть на голову полиэтиленовый пакет, разбиться на машине, найти где-нибудь в январе полынью. У меня было 50 различных планов. Я расположил их по степени привлекательности, перетасовал. Сравнивал быстрые, но мучительные варианты с медленными, но безболезненными. В течение, наверное, полугода я изучал самоубийство в теории точно так же, как Элли зубрит неправильные глаголы. За эти 6 месяцев умерли мои бабушка и дедушка, сдохла моя собака, мой старший брат погиб на войне. У матери случился первый сердечный приступ, и доктор в разговоре с глазу на глаз сказал мне, что она не протянет и года, что после подтвердилось. Все это должно было укрепить мою решимость. Уходи, Оливер, уходи сейчас, пока жизненная трагедия не подобралась к тебе вплотную. Все равно тебе умирать, как и любому другому. Так чего же ждать? Умри сейчас. Сейчас. Избавь себя от массы хлопот. Впрочем, как ни странно, мой интерес к самоубийству понемногу исчез, даже несмотря на то, что философия моя, в общем-то, не изменилась. Я перестал составлять списки вариантов самоубийства. Я начал планировать жизнь, решил бороться со смертью вместо того, чтобы без сопротивления отдаться ей. Я поступлю в колледж, я стану ученым, я изучу все, что смогу, и, возможно, мне удастся немного раздвинуть пределы страны смерти. Теперь я знаю, что никогда не убью себя. Я вообще не собираюсь этого делать. Я буду сражаться до конца, если смерть придет, чтобы посмеяться мне в лицо, что ж, я рассмеюсь в ответ. А если все-таки книга черепов истинна? А вдруг действительно существует возможность избежать смерти? Вот смеху-то было бы, если бы я перерезал себе вены 5 лет назад. За сегодняшний день я проехал, должно быть, уже не меньше 400 миль, хотя полдень еще не наступил. Дороги здесь великолепные, широкие, прямые, пустые. Следующий город – Амарилла, потом Альбукерке, дальше Финикс. А потом, в конце концов, мы начнем выяснять множество новых вещей. Глава 16. Элли. Как странно выглядит здешний мир, Техас, Нью-Мексико, лунный пейзаж. Почему вообще кому-то вздумалось поселиться в таких местах? Широкие коричневые плато, отсутствие травы, лишь кривые, чахлые, малорослые, грязные, серо-зеленые растения. Голые пурпурные горы, зазубренные и острые, очерчивающие ярко-голубой горизонт, будто выщербленные зубы. Я думал, на западе горы выше. Тимоти, побывавший везде, говорит, что настоящие горы в Колорадо, Юте, Калифорнии. А это просто холмы высотой по 5-6 тысяч футов. Я был потрясен, узнав это. Самая большая вершина к востоку от Миссисипи, гора Митчелл в Северной Каролине, что-то около 6700 футов. Я проиграл пари насчет этого лет в 10, и поэтому так хорошо все запомнил. До этой поездки самой высокой для меня была гора Вашингтон, около 6000 футов в Нью-Гэмпшире, куда родители взяли меня с собой в тот год, когда мы не поехали на Катскилл. Спорил-то я насчет горы Вашингтон, я ошибся. А здесь, повсюду, вокруг меня были горы такой же высоты, но считались всего-навсего холмами. У них, наверное, даже и имен-то нет. Вашингтон нависала на фоне неба, как гигантское дерево, которое вот-вот может рухнуть и погрести меня под обломками. Здесь, конечно, обзор пошире, ландшафт открытый, в перспективе горы казались ниже. Воздух свеж и прохладен, небо невероятной голубизны и прозрачности. Это апокалиптический край, так и ждешь, что с холмов вдруг раздастся трубный глаз. Чудный трубный глаз по гробницам земным прогремит и приведет их к трону, и смерть будет посрамлена. Мы проезжаем по 30-40 миль от города до города, а по дороге нам попадаются лишь зайцы, белки и всякая мелочь. Сами города выглядят новыми, заправочные станции, вереницы мотелей, небольшие квадратные домики из алюминия, у которых такой вид, словно их можно прицепить к автомобилю и отбуксировать куда-нибудь в другое место. Возможно, так оно и есть. А с другой стороны, мы миновали и два Пуэбло, которым по меньшей мере лет 600-700, и много таких нам еще встретится по пути. Мысль о том, что там есть настоящие индейцы, живые индейцы, расхаживающие по поселку, мелькает в моем манхэттенизированном мозгу. В тех цветных фильмах, что я в течение многих лет каждую субботу смотрел на 73-й улице и Бродвее, индейцев было в изобилии, но я никогда не питал иллюзий на этот счет. Своим холодным мальчишеским рассудком я понимал, что это просто пуэрториканцы или мексиканцы, выреженные в бутафорские перья. Настоящие индейцы принадлежали 19-му столетию, они уже давно вымерли, и их не осталось нигде, кроме как на 5-центовой монетке с бизоном на обратной стороне. А когда вы в последний раз видели бизона? Индейцы были архаизмом, индейцы для меня находились в одном ряду с мастодонтами, тернозаврами, шумерами, карфагенянами. Но нет, вот я впервые оказался на Диком Западе, и тот плосколицый бронзовокожий человек, продавший нам в лавке пиво к обеду, был индейцем, и тот малыш, который заливал нам в бак бензин, тоже индеец, и те глинобитные хижины на другом берегу Рио-Гранде заселены индейцами, хоть я и различаю лес телевизионных антенн, поднимающихся над саманными крышами. Посмотри на индейцев, Дик! Посмотрите на те огромные кусты! Джейн, смотри, индеец едет на Фольксвагене! Видели, как Нед подрезал этого индейца? Послушайте, как индеец сигналит. Мне кажется, что наша вовлеченность в это приключение усилилась после того, как мы достигли пустыни. Во всяком случае, у меня. Тот страшный день сомнений, когда мы проезжали через Миссури, теперь выглядит таким же далеким прошлым, как и времена динозавров. Теперь я знаю откуда, как я могу это утверждать, что все описанное в книге черепов существует, и то, что нам предстоит отыскать на просторах Аризоны, тоже существует, и что если мы преодолеем все трудности, нам будет даровано то, к чему мы стремимся. И Оливер это знает. За прошедшие несколько дней в нем явственно проступила какая-то фатальная, неестественная целеустремленность. Нет, эта одержимость одной идеей присутствовала в нем всегда, но ему удавалось скрывать ее. Теперь же, когда он по 10-12 часов кряду сидит за рулем, и его буквально силой приходится вытаскивать с водительского места, он совершенно ясно дает понять, что для него нет ничего более значимого, чем добраться до конечной цели нашей поездки и предаться наставлениям хранителей черепов. Даже оба наших неверующих исполняются верой. Нед, как обычно, колышется между абсолютным приятием и абсолютным отрицанием, часто занимая обе позиции одновременно. Он высмеивает нас, подкалывает, но все же изучает карты и выверяет маршрут, будто в той же степени, что и мы, охвачен нетерпением. Нед — единственный из известных мне людей, кто способен на рассвете сходить к заутренне, а в полночь отслужить черную мессу, не ощущая ни малейшей несовместимости с одинаковым рвением, отдаваясь обоим обрядам. Тимоти по-прежнему держится отстраненно, стоя в позе беззлобного насмешника, и утверждает, что просто решил составить компанию в этом паломничестве своим чокнутым соседям по комнате. Но в какой степени это лишь фасад? Демонстрация подобающего аристократического хладнокровия? Полагаю, в больше, чем может показаться. У Тимоти гораздо меньше причин, чем у всех нас, жаждать сверхъестественного продления жизни, поскольку его нынешняя жизнь уже сейчас предоставляет ему бездну возможностей при его-то финансовых ресурсах. Но деньги еще не все, и тебе не протянуть больше положенных 70, даже если получишь в наследство весь Форт Нокс. Образ дома черепов искушает, как мне кажется, и его. Искушает и его. К тому времени, когда завтра-послезавтра мы достигнем цели, я думаю, мы сплотимся в устойчивую четырехстороннюю формацию, которую книга черепов именует вместилищем, то есть мы станем группой кандидатов. Будем надеяться, ведь, кажется, в прошлом году было столько шума насчет студентов со Среднего Запада, которые привели в исполнение соглашение о самоубийстве. Да, вместилище можно считать философской антитезой соглашению о самоубийстве. И то, и другое содержит проявление отчуждения от современного общества. «Я полностью отвергаю ваш мерзкий мир», — говорит участник соглашения, — «поэтому выбираю смерть». «Я полностью отвергаю ваш мерзкий мир», — говорит участник вместилища, — «поэтому выбираю бессмертие в надежде дожить до лучших дней». Глава 17. Нет. Альбукерке, ужасно унылый город, тянущийся на многие мили пригороды, бесконечная цепь липоватых мотелей вдоль шоссе номер 66, какой-то жалкий, недоделанный старый город для туристов где-то в дальнем конце. Если бы я приехал на запад туристом, то подайте мне как минимум Санта-Фе с его глинобитными магазинчиками, симпатичными улочками на холмах, с его настоящими остатками испанского колониального прошлого. Но в ту сторону мы не поедем. Здесь мы сворачиваем с 66-й магистрали и катим на юг по 85-й и 25-й почти до мексиканской границы, а от Лас-Крусеса по шоссе номер 70, которое приведет нас в Финикс. Сколько мы уже едем? 2, 3, 4 дня. Я полностью утратил ощущение времени. Сижу, наблюдая час за часом, как ведет Оливер. Иногда садимся за руль, я или Тимоти, а колеса крутятся у меня в душе. Карбюратор горит у меня в брюхе, грань между пассажиром и водителем стирается. Мы все одно целое с этим фыркающим чудовищем, несущимся на запад. Разметавшаяся загазованная Америка осталась позади. Чикаго теперь лишь воспоминания, Сент-Луис — просто дурной сон. Джоплин, Спрингфилд, Талса, Амарилла — почти бесплотная нереальность. Континент измученных лиц и мелких душонок перестал существовать. 50 миллионов тяжелых случаев менструальных спазм происходит к востоку от нас, а нам начхать. Эпидемия подростковой эякуляции — распространяется по огромным урбанизированным мегаполисам. Все гетеросексуалы мужского пола старше 17 в Огайо, Пенсильвании, Мичигане и Теннесси поражены вспышкой кровоточащих геморроев, а Оливер увозит нас все дальше и плевать на все хотел. Мне нравятся эти места, открытые, несуетные, есть в них что-то вагнеровское, какой-то дух старых добрых времен. Так и видишь мужчин с галстуками-тесемками в необъятных шляпах, спящих индейцев, склоны, поросшие полынью, и знаешь, что это правильно, все именно так, как и должно быть. В то лето, когда мне стукнуло 18, я побывал здесь, прожив большую часть времени в Санта-Фе, деля жилье с одним обветренным загорелым торгашом индейскими сувенирами лет 40. Разговорчивым он не был. Он и шепелявил, и акцент у него был жуткий, сущая баба. В числе многого другого он научил меня водить машину. Весь август я разъезжал по его поставщикам, закупая товар, старые горшки, которые этот тип скупал по 5 за штуку, а продавал охочим до антиквариата туристам по полтиннику. Низкие накладные расходы, быстрый оборот. В одиночестве, едва отличая сцепление от локтя, я совершал невероятно длинные поездки, ездил и в Берналилло, и в Фармингтон, добирался до Рио-Пуэрко, даже предпринял продолжительную экспедицию в Хопе. В нарушение местных законов в области археологии фермеры рыщут по нераскопанным развалинам Пуэбло и тащат оттуда все, что можно продать. Встречал я и немало индейцев, многие из которых подумать только голубые. До сих пор приятно вспомнить одного классного навахо. И щеголеватого Тао, который, убедившись в моей дееспособности, взял меня с собой в Киву на некое племенное таинство, в результате чего я получил доступ к таким этнографическим данным, что многие ученые, несомненно, согласились бы за них позволить снять с себя скальп. Примечание. Киву – место проведения религиозных обрядов в Пуэбло. Конец примечания. «Большой опыт, расширение кругозора. Я просто хочу дать понять миру, что если ты педик, то расширяется не только дырка у тебя в заднице». В тот день случился инцидент с Оливером. Я гнал по 25-му шоссе где-то между Беленом и Соккорро, ощущая легкость и свободу, впервые чувствую себя хозяином автомобиля, а не какой-то там шестеренкой. В полумиле впереди я заметил фигуру, бредущую по обочине, видать, автостопник. Я машинально замедлил ход, все верно, стопник. Более того, хиппи, безупречная модель 1967 года, с длинными немытыми лохмами, в овчинном жилете на голое тело, со звездно-полосатой заплатой на тыльной части протертых до ниток джинсов, с рюкзачком, босой, наверное, направляется в какую-нибудь пустынную коммуну, бредя из ниоткуда в никуда. Что ж, в каком-то роде мы тоже катим в некую коммуну, и я почувствовал, что мы должны подобрать его. Я затормозил почти до полной остановки. Он поднял глаза, явно поддавшись мгновенной панике, слишком часто, вероятно, сталкиваясь с разными подвохами. Но выражение страха сошло с его лица, когда он увидел, что мы просто пацаны. Он ухмыльнулся, обнажив щербатые зубы, и я почти услышал, как он бормочет слова благодарности. «Это самое, чувак, как клево с твоей стороны меня подобрать, это самое, идти долго, а ведь ни одна сволочь не поможет». Но Оливер вдруг просто сказал «нет». «Нет, езжай дальше». «Но в машине есть место», — возразил я. «Не хочу терять время». «Но, Оливер, парень ведь совершенно безвредный, а здесь проезжает, быть может, одна машина в час. Будь ты на его месте». «Откуда ты знаешь, что безвредный?» — спросил Оливер. Сейчас хиппи находился примерно в сотне футов от того места, где я остановился. «А вдруг он из семьи Чарльза Мэнсона?» — тихо продолжал Оливер. «А вдруг его работа — резать ребят, что распускают сопли при виде хиппи?» «Ничего себе, ты что, рехнулся?» «Поезжай», — сказал он зловеще ровным голосом прерии, предвещающий смерч. Голосом типа «чтоб вечером ниггер и духу твоего в городе не было». «Он мне не нравится. Я отсюда чую, как от него воняет. Не хочу, чтобы он садился в машину. Сейчас за рулем я, мне и решать насчет». «Поезжай», — вмешался Тимоти. «И ты тоже». «Оливер не хочет его, Нед. Ты ведь не собираешься навязать его Оливеру против воли?» «О, Господи, Тимоти! Кроме того, это моя машина, а я тоже его не хочу. Жми на газ, Нед». Сзади послышался голос Элли, тихий и озадаченный. «Погодите секундочку, ребята. По-моему, здесь нужно обсудить одну моральную проблему, если Нед хочет...» «Так ты поедешь?» — Оливер почти сорвался на крик, чего я никогда от него не слышал. Я бросил взгляд в зеркало заднего вида. На побагровевшем лице Оливера проступили капельки пота, на лбу вздулась вена. Лицо маньяка, психопата, он способен на все. Я не мог рисковать ради какого-то хиппи. Печально покачав головой, я нажал на педаль, и как раз в тот момент, когда хиппи потянулся к ручке со стороны Оливера, машина с ревом сорвалась с места, оставив его ошарашенно стоять в облаке выхлопных газов. К его чести надо сказать, что он не махал нам кулаком, даже не плюнул в нашу сторону, а лишь опустил плечи и побрел дальше. Возможно, он с самого начала ожидал подвоха. Когда хиппи пропал из виду, я снова посмотрел на Оливера, теперь его лицо выглядело поспокойнее, вена спала, кровь отхлынула. Но в нем еще оставалась какая-то потусторонняя леденящая неподвижность. Уставившиеся в одну точку глаза, подергивающаяся нежная мальчишеская щека, мы проехали не меньше 20 миль, прежде чем обстановка в салоне разрядилась. Наконец я спросил, почему ты это сделал, Оливер? Что сделал? Заставил меня наколоть этого хиппи. Я хочу скорее добраться туда, куда еду, сказал Оливер. Ты видел, чтобы я хоть раз кого-нибудь подбирал? Эти стопники всегда проблема. Тебе пришлось бы вести его до общины, а это означало бы сбой графика на час-другой. Не повез бы. Кроме того, ты пожаловался на его вонь. Ты разволновался, как бы он тебя не пырнул. Что с тобой, Оливер? У тебя что, паранойя прорезалась из-за твоих длинных волос? Возможно, голова не очень четко работала, ответил Оливер, который всегда мыслил самыми что ни на есть четкими категориями. Возможно, я так был поглощен желанием двигаться вперед, что наговорил того, чего не хотел, продолжал Оливер, который никогда не говорил иначе, кроме как по подготовленному сценарию. Не знаю. Просто нутром почуял, что не стоит его брать, произнес Оливер, который что-то чуял нутром в последний раз, вероятно, когда его учили ходить на горшок. Извини, что наехал на тебя, Нед. После 10 минут молчания он сказал, полагаю, что нам все-таки нужно согласиться в одном. С этого момента до конца поездки никаких пассажиров. Договорились? Никаких. Глава 18. Элли. Они правильно сделали, выбрав эти суровые, изрытые складками холмов места для дома черепов. Древним культам требуется обрамление в виде тайны и романтической отстраненности, если они хотят подняться выше взаимоотталкивающихся гнусавых резонансов скептического материалистичного XX века. Пустыня – идеальное место. Воздух здесь ослепительно голубой, земля тонкая, спекшаяся корка на щите скалистой породы, растения и деревья искорежены, покрытые колючками, причудливы. В таких местах время останавливается. Современный мир не способен сюда вторгнуться или осквернить их. Древние боги могут здесь расти пышным цветом. Старинные песнопения, не засоряемые шумом дорожного движения и грохотом машин, поднимаются к небу. Когда я сказал об этом Неду, он не согласился, ответив, что пустыня – место слишком театральное и очевидное, даже немного старомодное, а подходящим местом для осколков древности вроде хранителей черепов был бы центр какого-нибудь оживленного города, где контраст между нами и ними наиболее разительный. Например, дом коричневого камня на восточной 63-й улице, где священнослужители могли бы в свое удовольствие отправлять обряды бок о бок с художественными галереями и собачьими парикмахерскими. Другим предложенным им вариантом могло бы стать какое-нибудь одноэтажное фабричное здание из кирпича и стекла по производству кондиционеров и конторского оборудования где-нибудь в промышленной зоне на окраине. Контраст, по словам Неда, это все. Несовместимость существенна. Секрет искусства состоит в достижении чувства должного сопоставления. А что есть религия, если не категория искусства? Но мне кажется, Нед, как обычно, подкалывал меня. Как бы там ни было, я не могу проглотить его теории контраста и сопоставления. Пустыня – это сухое безлюдье. Идеальное место для размещения штаб-квартиры тех, кто не собирается умирать. Перебравшись из Нью-Мексико в Южную Аризону, мы оставили за спиной последние признаки зимы. В районе Альбукерке воздух был прохладным, даже холодным, но там высота над уровнем моря больше. По мере продвижения в сторону мексиканской границы и приближения к повороту на Финикс, уровень суши понижался, температура же резко пошла вверх, с 50 градусов до 70 с лишним, а то и больше. Примечание. 50 по Фаренгейту, 10 по Цельсию, 70 по Фаренгейту равно 21 по Цельсию. Конец примечания. Горы были пониже и как будто состояли из частиц красно-коричневой почвы, выполненной по шаблону и побрызганной клеем. Казалось, что я могу кончиком пальца проковырять в породе глубокую дыру. Мягкие, уязвимые, покатые, практически голые холмы, марсианский пейзаж. Растительность здесь тоже другая. Вместо обширных темных пятен, солончаковой полыни и искореженных сосенок, леса раскидистых гигантских кактусов, фаллически торчащих из бурой чешуйчатой земли. По ходу дела Нед просвещал нас в области ботаники. Вот это, говорит он, сагуары, кактусы с крупными отростками выше телеграфных столбов, а те кустистые, со остроконечными ветвями, сине-зеленые деревья без листьев, которые вполне могли бы расти на какой-нибудь другой планете, называются пало-верде, а торчащие пучки деревянистых веток зовутся окотилло. Юго-запад хорошо известен Неду. Он чувствует себя здесь почти как дома, потому что несколько лет назад провел в Нью-Мексико довольно много времени. Этот Нед везде как дома. Любит он рассказывать про международное братство голубых. Куда бы его ни забросила судьба, он всегда уверен, что найдет компанию и крышу над головой среди себе подобных. Иногда я ему завидую. Возможно, стоит смириться со всеми побочными неудобствами жизни гомосексуалиста в нормальном обществе, когда знаешь, что есть места, где тебе всегда рады лишь потому, что ты принадлежишь к данному племени. Уж мое-то племя таким гостеприимством не отличается. Мы пересекли границу штата и направились на запад в сторону Финикса. Рельеф снова на некоторое время стал гористым, а местность менее отталкивающей. Здесь индейская страна Пимас. Успели заметить мы и плотину Кулиджа, воспоминания об уроках географии в 3-м классе. Еще за сотню миль до Финикса нам стали попадаться щиты с приглашениями, нет, приказами, остановиться в одном из городских мотелей. «Проведите отпуск в Солнечной долине, хорошо». Предвечернее солнце вовсю жарило нас, неподвижно зависнув над ветровым стеклом и испуская лучи золотисто-красного цвета прямо в глаза. И Оливер, который гнал, как заведенный, нацепил пижонские солнцезащитные очки с зеркальным покрытием. Мы проскочили городишко, именуемый Майами, но без пляжей и светских дам в мехах. Воздух здесь был розовато-пурпурным из-за клубящегося из труб дыма. Атмосфера отчетливо пахла Освенцимом. Кого они здесь кремируют? Неподалеку от центральной части города мы увидели огромную в форме боевого корабля серую кучу отвалов медного рудника, исполинскую гору остатков добычи, выросшую за долгие годы. Прямо через дорогу стоял гигантский мотель, предназначенный, по всей видимости, для тех, кто рыщет в поисках натурных картин насилия над природой, а кремируют они здесь мать природу. Ощутив отвращение к городу, мы поспешили вырваться в необитаемые места. Сагуары, Пало Верде, Акатилло. Мы пронеслись по длинному тоннелю, проложенному в толще горы, пустынная, незаселенная земля, удлиняющиеся тени, и жара, жара, жара. А потом вдруг неожиданно появляются кончики щупальцев городской жизни еще далекого Финикса. Предместья, торговые центры, ловчонки с индийскими сувенирами, мотели, неоновые огни, киоски закусочные, где продают такое, омлет, сосиски, жареных цыплят, сэндвичи. Мы уговорили Оливера остановиться и поели такое под мрачноватым желтым светом уличных фонарей. И дальше. Серые пластины огромных универмагов без окон окаймляют шоссе. Здесь земля денег, дом для богатых. Я был чужаком в чужой стране, бедным, потерявшим ориентиры посторонним жиденком из верхнего Вестсайда, проносящимся между кактусов и пальм. Так далеко от дома. Эти плоские города, эти сверкающие одноэтажные аквариумы из зеленого стекла с психоделическими пластиковыми вывесками, дома в пастельных тонах, розовая и зеленая штукатурка, земля, никогда не знавшая снега, американские флаги плещутся на ветру, или люби, или пошел вон. Главная улица Меса, Аризона. Университет экспериментального фермерства Аризоны прямо рядом с шоссе. Отдаленные горы вырисовываются в предвечерней синеве. Теперь мы на бульваре Апачи, в городе Темпе. Визг колес, дорога поворачивает. И вдруг мы оказываемся в пустыне. Ни улиц, ни рекламных щитов, ничего. Земля без человека. Слева от нас темные неровные силуэты, горы, холмы. Далеко впереди виден свет фар. Еще несколько минут, и пустота заканчивается. От Темпе мы добрались до Финикса и рассекаем теперь Ван Бурен-стрит, магазины, дома, мотели. «Езжай до центра», — говорит Тимоти. Его семья, кажется, держит контрольный пакет акций одного из мотелей в самом городе. Мы остановимся там. Еще 10 минут по кварталу букинистических магазинчиков и автостоянок по $5 за ночь, и мы в центре. Сооружение в 10-12 этажей, здание банков, редакция какой-то газеты, большие отели. Жара фантастическая, градусов 90. Примечание. 32 градуса по Цельсию. Конец примечания. Сейчас конец марта. Что-то здесь творится в августе. А вот и наш мотель. Перед зданием скульптура, изображающая верблюда, огромная пальма. Небольшой, тесный вестибюль. Тимоти занимается оформлением. У нас будет номер из нескольких комнат. Второй этаж, с обратной стороны здания, бассейн. «Кто будет плавать?» – спрашивает Нед. «А потом мексиканский ужин», – говорит Оливер. «Настроение у нас повышается, ведь это же Финикс, в конце концов. Мы действительно здесь почти добрались до цели. Завтра направляемся на север в поисках обители хранителей черепов». Будто несколько лет прошло с того, как все началось. Та случайная заметка в воскресной газете. Монастырь в пустыне к северу от Финикса, где 12 или 15 монахов исповедуют некую частную разновидность так называемого христианства. Они пришли из Мексики лет 20 тому назад, а в Мексику, как предполагают, попали из Испании примерно во времена Кортеса. Они ведут натуральное хозяйство, держатся замкнуто и не поощряют визитеров, хотя вполне сердечно и учтиво относятся к тем, кто попадает в их уединенное, окруженное кактусами убежище. Интерьер весьма необычен, смесь стиля христианских построек времен Средневековья с ацтекскими мотивами. доминирующий символ, придающий монастырю внушительный, даже гротескный вид, изображение человеческого черепа. Черепа повсюду, ухмыляющиеся, мрачные, в форме барельефов или трехмерных изображений. Один длинный фриз выполнен, кажется, по образцам, которые можно увидеть в Чичен-Итса на Юкатане. Монахи худощавы, энергичны, под воздействием пустынного ветра и солнца, кожа у них продубилась и загорела. Как ни странно, они кажутся одновременно и старыми, и молодыми. Тот, с которым я разговаривал, отказался назвать свое имя. Ему, может быть, и 30, и 300 лет определить невозможно. Заметка попалась мне на глаза, когда я рассеянно просматривал газетное приложение к объявлениям о путешествиях. Лишь по случайности фрагменты этих странных образов, фриз с черепами, старо-молодые лица запали мне в память. И надо было такому случиться, что через несколько дней я наткнулся в университетской библиотеке на рукопись книги черепов. Есть у нас в библиотеке склад отходов и диковин, обрывков рукописей, апокрифов и раритетов, которые никто не заботился перевести, расшифровать, классифицировать или хотя бы детально изучить. Полагаю, что в каждом большом университете должно быть подобное хранилище, забитое мешаниной документов, полученных по завещанию или добытых во время экспедиций, ожидающих по 20 лет, по 50, когда исследователи в конце концов обратят на них внимание. Наше хранилище заполнено в большей степени, чем другие, ему подобные, вероятно, потому что три поколения библиотекарей, строителей империи, жадно занимались стяжательством, накапливая антикварные сокровища с большей скоростью, чем целый батальон ученых мог бы управиться с поступлениями. При такой системе некоторые единицы неизбежно теряются, затопляемые потоком новых приобретений. Так получилось, что у нас есть полки, забитые шумерскими и вавилонскими клинописными табличками, основная часть которых была добыта во время славных раскопок 1902-5 годов в Южной Месопотамии. Есть у нас целые рулоны нетронутых папирусов времен поздних династий. Имеются и горы материалов из иракских синагог, причем не только свитки Торы, но и брачные контракты, судебные приговоры, договоры об аренде, поэзия. Есть у нас и тамарисковые палочки с надписями из пещер Тунгуаня, забытый дар, давным-давно полученный от Орела Штейна, и ящики приходских записей из затхлых архивов холодных замков Йоркшира, а также кучи церковных гимнов и месс из пиренейских монастырей 14-го столетия. Насколько всем известно, в нашей библиотеке может найтись нечто вроде розетского камня для расшифровки надписей Махенджо-Даро. Здесь может оказаться учебник этрусской грамматики императора Клавдия. Могут храниться не внесенные ни в какие каталоги мемуары Моисея или дневник Иоанна Крестителя. Примечание. Розетский камень – каменная плита, найденная в Египте близ города Розетте, с помощью которой были расшифрованы египетские иероглифы. Махенджо-Даро – археологические раскопки в Западном Пакистане на месте существования одной из древнейших цивилизаций Индостана. Конец примечания. Все эти открытия, если не вообще будут сделаны, ждут своих старателей в полутемных пыльных ходах под главным зданием библиотеки. Но я оказался тем, кто обнаружил книгу черепов. Я ее не искал. Никогда даже не слышал о ней. Я выбил разрешение отправиться под своды хранилища на поиски рукописного собрания каталонской мистической поэзии XIII века, купленного, предположительно, у барселонского антиквара Хайме Мауры Гудиола в 1893 году. Профессор Васкес Аканье, с которым я, по всеобщему мнению, сотрудничаю по части переводов с каталонского, слышал о собрании Мауры лет 30-40 назад от своего профессора и смутно припоминал, что имел дело с несколькими подлинными рукописями. Проверив пожелтевшие регистрационные карточки, исписанные коричневатыми чернилами прошлого века, я выяснил с наибольшей степенью вероятности местонахождение собрания Мауры под сводами хранилища и отправился на поиски. Темная комната, запечатанные коробки, уходящие в бесконечность картонные папки – все безуспешно. Я кашлял, задыхаясь. Пальцы мои почернели, лицо покрылось пылью. И вдруг жесткие красные бумажные корочки с чудесно иллюстрированной рукописью на листах тонкого пергамента, богато изукрашенное название «Liber Calvarium» – «Книга черепов», заглавие завораживающее, зловещее, романтичное. Я перевернул страницу. Изящное, четкое, ясное, унциальное письмо 10-11 столетия. Текст не на латыни, а на тяжеловесном латинизированном каталонском. Я машинально перевел: «Услышь это, о благородно рожденный, жизнь вечную тебе предлагаем». Более бредового вступления я еще не встречал, уж не ошибся ли я? Нет, все правильно, жизнь вечную тебе предлагаем. Текст первой страницы поддавался переводу труднее, чем начальная фраза. По нижнему обрезу листа и на левой кромке изображены 8 прекрасно вырисованных человеческих черепов, каждый из которых отделялся от последующего небольшим романским сводом на колоннах. Лишь один из черепов имел нижнюю челюсть, еще один завалился на бок. Но они все ухмылялись, и какая-то чертовщинка чудилась в их пустых глазницах. Черепа как бы говорили из-за могилья: «Неплохо бы тебе узнать то, что познали мы». Я сел над коробкой со старинными пергаментами и быстро перелистал рукопись. 12 или около того листов, украшенных гротескной символикой в загробном духе, перекрещенные бедренные кости, перевернутые могильные камни, один или два расчлененных таза и черепа, черепа, черепа. Перевести все это тут же превышало пределы моих возможностей. Большая часть лексики была туманна, не относилась ни к латыни, ни к каталонскому, но к какому-то неясному призрачному промежуточному языку. И все же основной смысл находки дошел до меня довольно быстро. Текст был адресован некоему герцогу, настоятелем монастыря, которому тот покровительствовал и представлял собой в общих чертах приглашение оставить светские утехи ради участия в неких таинствах монастырского ордена. Послушание монахов, по словам настоятеля, имело целью победу над смертью, причем он подразумевал не торжество духа в мире ином, но скорее торжество тела уже в этом мире. «Жизнь вечную тебе предлагаем». Медитация, душевные и физические упражнения, соответствующие диеты и так далее – вот врата бесконечной жизни. Час кропотливой работы дал мне следующее. Первое таинство таково: подобно тому, как череп располагается под лицом, так и смерть сопровождает жизнь. Но, о благородно рожденный, нет в том противоречия, ибо смерть есть спутница жизни, а жизнь есть посланница смерти. Если некто сумеет добраться через лицо к находящемуся под ним черепу и подружиться с ним, то он сможет дальше неразборчиво. Шестое таинство таково: поскольку дар наш всегда презираем, и мы всегда будем изгнанниками среди людей, мы бежим от места к месту, от пещер на севере к пещерам юга, от неразборчиво полей к неразборчиво града. И было так все столетия моей жизни и столетия жизни моих предшественников. Девятое таинство таково: ценой жизни всегда должна быть жизнь. Знай, о благородно рожденный, что вечности должны быть уравновешены умираниями, и поэтому мы просим тебя с готовностью поддержать предначертанное равновесие. Двоих из вас мы обязуемся допустить в наше общество. Двое должны уйти во тьму. Как посредством жизни мы умираем ежедневно, так и посредством умирания мы будем жить вечно. Есть ли среди вас один, который отвергнет вечность ради братьев своих из четырехугольника, чтобы они смогли постичь значение самоотречения? Есть ли среди вас один, которого его товарищи готовы принести в жертву, с тем, чтобы они смогли постичь значение исключения? Пусть жертвы изберут себя сами. Пусть определят они качество своих жизней по качеству их ухода. Всего таинства насчитывалось 19, а завершалась рукопись совершенно непонятным стихом. «Я был покорен». Меня захватило скорее внутреннее очарование текста, его мрачноватая красота, зловещие украшения, напоминающие звуки гонга, ритм, чем его непосредственная связь с тем монастырем в Аризоне. Естественно, вынести рукопись из библиотеки было невозможно, но я поднялся наверх, подобно угрюмому призраку, явившемуся из-под сводов, и договорился насчет рабочей кабинки в недрах стеллажей. Затем я отправился домой и помылся, не сказав Неду о своем открытии ни слова, хотя он и заметил, что я чем-то поглощен. После этого я вернулся в библиотеку, вооружившись бумагой для записей, карандашами и своими словарями. Книга черепов уже дожидалась меня на заказанном столике. Я бился над текстом в своей плохо освещенной келье до 10 вечера, до самого закрытия. Да, никаких сомнений, эти испанцы имели в виду некую методику достижения бессмертия. Рукопись не раскрывала конкретных деталей этих процессов, но лишь настаивала на их успешности. Здесь было много символики насчет черепа, скрывавшегося под лицом. Для ориентированного на продление жизни культа они слишком увлекались мотивами смерти. Возможно, это было необходимое отсутствие последовательности, ощущение диссонирующего сопоставления, которому Нет уделял столько внимания в своих эстетических теориях. Текст недвусмысленно давал понять, что некоторые, если не все, из этих поклоняющихся черепам монахов прожили столетия. А может быть и тысячелетия? В одном двусмысленном пассаже из 16-го таинства содержится намек на происхождение из дофараоновых времен. Их живучесть явно вызывала к ним недоброе отношение со стороны окружавших их смертных крестьян, пастухов и баронов. Они неоднократно были вынуждены менять свое местонахождение, стремясь найти такое пристанище, где смогли бы в мирной обстановке исполнять свои обряды. После 3 дней тяжких трудов я довольно точно перевел 85% текста, а остальное понял достаточно хорошо. В основном все сделал сам, хотя консультировался с профессором Васкисом Аканьей насчет некоторых особо заковыристых фраз, не раскрывая, впрочем, сути своего занятия. На его вопрос о том, не найден ли тайник Мауры Гудиола, я дал неопределенный ответ. К этому моменту я все еще считал это очаровательной выдумкой. «Потерянный горизонт» я читал еще в детстве, вспоминал о Шангри-Ла, тайном монастыре в Гималаях, о монахах, занимавшихся йогой и дышавших чистым воздухом, ту потрясную строчку «Что вы все еще живы, отец Перро?». Никто не воспринимал всерьез подобные штуки. Я воображал, что опубликую свой перевод в, ну, скажем, в спекулум, соответствующими комментариями насчет средневековых верований, связанных с бессмертием, со ссылками на миф о престоре Джоне, на сэра Джона Мандевилля, на романы об Александре, братство черепов, хранители черепов, которые являются первосвященниками братства, испытания, через которые одновременно должны пройти 4 кандидата, лишь 2 из которых будет позволено остаться в живых, упоминания о древних таинствах, прошедших сквозь тысячелетия, но ведь все это может оказаться одной из сказок Шахерезады, разве нет? Я не пожалел трудов на тщательное изучение всех 16 томов бертоновской версии «Тысячи и одной ночи», подумав, что легенду о черепах могли принести в Каталонию мавры в 8 или 9 веке. Нет. Что бы я ни обнаружил, это не было вольным пересказом какого-то фрагмента из ночей. Может быть, тогда часть цикла о Карле Великом или какой-нибудь не вошедший в каталоге романский анекдот? Я обшарил объемистые указатели мифологических мотивов Средневековья. Ничего. Я стал специалистом по всей литературе о бессмертии и долгожительстве, и все это всего за неделю. Тифон, Мафусаил, Гильгамеш, Утаракуру, дерево Джамбу, рыбак Главк, даосские бессмертные, в общем, вся библиография. Примечание. Мифологические персонажи, обладающие бессмертием. Конец примечания. А потом вспышка озарения, пульсация во лбу, дикий вопль, на который сбежались читатели со всех углов библиотеки. Аризона! Монахи, что пришли из Мексики, а до того появились в Мексике из Испании. Фриз с черепами. Я снова отыскал ту статью в воскресном приложении, перечитал ее в состоянии близком к исступлению. Да, черепа везде, ухмыляющиеся, мрачные, в виде барельефов или круглой скульптуры. Монахи худощавы, энергичны. Тот, с которым я разговаривал, ему может быть и 30, и 300 лет, что невозможно определить. Что вы еще живы, отец Перро? Моя пораженная душа отпрянула, могу ли я в это поверить? Это я-то скептик, безбожник, материалист, прагматик, бессмертие? Культ пережившей эпохи? Неужели это возможно? Хранители черепов, процветающие среди кактусов? И вся эта история не миф средневековья, не легенда, но существующая в действительности организация, проникшая даже в наш автоматизированный мир, и при желании я даже могу ее посетить, предложить себя в качестве кандидата, подвергнуться испытанию. Эли Штейнфельд доживет до начала 36-го столетия, это находится за пределами мыслимого. Я отказался рассматривать рукопись и газетную статью в качестве невероятного совпадения. Затем, после некоторых размышлений, мне удалось отказаться от отвергнутого. А затем я переступил через это в направлении приятия. Мне необходимо было совершить формальный акт веры, первый достигнутый мною, чтобы начать принимать это. Я вынудил себя согласиться с тем, что существуют силы вне пределов охвата современной науки. Я заставил себя избавиться от укоренившейся привычки отмахиваться от неведомого, если оно не подкреплено строгими доказательствами. По доброй воле и с радостью вступил я в союз с верующими в летающие тарелки и в Атлантиду, с саентологами и плоскоземельцами, с фортианцами и макробиотистами, с астрологами, со всем сонмом легковерных, в компании которых я раньше редко ощущал себя уютно. В конечном итоге я уверовал. Я поверил без остатка, хоть и допускал вероятность ошибки. Потом я рассказал Неду, а затем, через некоторое время, Оливеру и Тимоти, помахал наживкой у них перед носом «Жизнь вечную тебе предлагаем», и вот мы в Финиксе. Пальмы, кактусы, верблюд перед мотелем, мы на месте. Завтра начнем заключительную фазу поисков дома черепов. Глава 19. Оливер. Может, я и слишком расшумелся из-за того хиппи, не знаю. Все это происшествие меня озадачило. Обычно мотивы любого моего поступка ясны, лежат прямо на поверхности, но только не на этот раз. Я действительно раскричался и разозлился на Неда. Почему? Потом Элли мне за это выговаривал, сказав, что не мое это дело вмешиваться в решение о помощи другому человеческому существу, принятое Недом по своей воле. За рулем был Нед, за все отвечал он. Даже Тимоти, принявший мою сторону, когда это случилось, сказал потом, что я, на его взгляд, слишком остро отреагировал на данную ситуацию. Ничего в тот вечер не сказал только Нед, но я знал, что он очень переживает. Почему я это сделал, хотелось бы знать. Не мог же я на самом деле так торопиться попасть в дом черепов. Даже если бы тот бродяга отнял у нас минут 15, ну и что? Брызгать слюной из-за 15 минут, когда впереди вечность? Нет, я завелся не из-за потери времени и не из-за той чепухи насчет Чарльза Мэнсона. Насколько я понимаю, здесь было нечто более глубокое. Как раз в тот момент, когда Нед начал притормаживать, чтобы подсадить хиппи, меня посетила вспышка прозрения. «Этот хиппи голубой», — подумал я. Именно в этих словах «этот хиппи голубой» Нед почуял его, сказал я себе, за счет телепатии, которой, кажется, обладают ребята этой породы. Нед почуял его прямо на шоссе и собирается подсадить и взять с собой в мотель, именно так я и подумал. А к этому прибавился еще и зримый образ того, как Нед и этот бродяга укладываются в постель, целуются, постанывают, перешептываются, трогают друг друга, делают все, что в аналогичных случаях нравится делать педикам. У меня не было никаких оснований подозревать такое. Хиппи как хиппи, такой же, как и миллионов пять ему подобных. Босой, длинные нечесанные космы, меховой жилет, протертые джинсы. Почему я решил, что он голубой? А даже если и так, что с того? Разве мы с Тимоти не подбирали девчонок в Нью-Йорке и Чикаго? Почему Нед не может сделать то, что ему нравится? Что я имею против гомосексуалистов? Ведь один из них мой сосед по комнате, разве нет? Один из моих лучших друзей. Я знал, что Нед представляет собой, когда он к нам вселялся. Пока он не подкатывался ко мне, меня это не волновало. Нед нравился мне сам по себе, и плевать я хотел на его сексуальные пристрастия. Так откуда же эта внезапная вспышка на дороге? Подумай немного, Оливер, подумай. Может, ревность взыграла? Ты не исключаешь такой возможности, Оливер? Может быть, тебе не хотелось, чтобы Нед заводил шашни с кем-то другим? Не желаешь ли немного поразмыслить над этой посылкой? Хорошо, я знаю, что он мной интересуется и всегда интересовался. Это щенячье выражение его глаз, когда он смотрит на меня, это задумчивая мечтательность. Знаю я, что это означает. Не то чтобы Нед хоть раз подбивал под меня клинья, Он боится разрушить довольно полезные дружеские отношения, переступив черту. Но даже при этом вожделение присутствует. Не собака ли на сене я тогда, раз не даю ему того, что он хочет от меня, одновременно не позволяя получить это и от хиппи? Путаница какая-то. Но во всем надо разобраться. Моя злость, когда Нед притормозил, крик, истерика. У меня явно происходит какой-то внутренний срыв. Надо еще об этом подумать. Надо все увязать, это меня пугает. Прежде я выясню о себе нечто, чего бы мне и знать не хотелось. Глава 20. Нед. Теперь мы становимся сыщиками. Рыщем по всему Фениксу, пытаясь обнаружить следы дома черепов. Я нахожу это забавным, забраться в такую даль и не суметь сделать последнего шага. Но единственным ориентиром была газетная вырезка у Элли, которая помещает монастырь недалеко от Феникса к северу. Однако это недалеко от Феникса к северу довольно обширное место, простирающееся отсюда до Большого каньона, то есть от границы до границы штата. Нам определенно нужна помощь. Утром после завтрака Тимоти показал газетную вырезку, сделанную Элли администратору. Сам Элли то ли стеснялся, то ли чувствовал, что выглядит слишком по-восточному, чтобы спрашивать самому. Администратор, однако, не имел ни малейшего представления ни о каком монастыре и посоветовал навести справки в газете, что находилось прямо напротив, на другой стороне улицы. Но газета оказалась вечерней, и редакция открывалась не раньше 9, а мы, все еще живущие по восточному времени, проснулись в это утро очень рано. Даже сейчас было всего лишь 9:15, и мы отправились бродить по городу, чтобы убить 45 минут, разглядывая парикмахерские, газетные киоски, магазинчики индейских сувениров и ковбойских аксессуаров. Солнце светило уже ярко, а термометр на здании банка показывал аж 79 градусов. Денек обещал выдаться душным. Небо сияло отчаянной пустынной голубизной, сразу за городом виднелись бледно-коричневые горы. На улицах молчаливого города попадались лишь одинокие машины. В центре Феникса час не пик. Мы почти не разговаривали. Оливер, похоже, все еще дулся из-за шума, поднятого им насчет того хиппи. Он был явно в замешательстве и не без оснований. Тимоти напустил на себя скучающий и высокомерный вид. Он ожидал увидеть Феникс более оживленным местом, динамичным центром динамичной промышленности Аризоны, и воспринял здешнее спокойствие чуть ли не как личное оскорбление. Позже-то мы узнали, что достаточно динамичная жизнь развивается в миле другой к северу от центральной части города, где дела действительно шли в гору. Элли был напряжен и замкнут, его, без сомнения, мучила мысль о том, не напрасно ли он протащил нас через весь континент, а я раздражен. Сухие губы, пересохшее горло, какая-то напряженность в паху, которую я ощущаю лишь в тех случаях, когда сильно нервничаю. Напрягаются и расслабляются ягодичные мышцы. А что, если дома черепов и в помине не существует? А если, что еще хуже, он существует? Тогда конец моим произвольным шатаниям и колебаниям. В этом случае придется определяться, подчиняться реальности этой штуковины, полностью предаться обрядам хранителей или, презрительно усмехаясь, отчалить. Что я буду делать? Угроза девятого таинства постоянно стоит на заднем плане зловещей искушающей тенью. Вечности должны быть уравновешены уничтожениями. Двое живут вечно, двое сразу же умирают. В этом предложении для меня содержится нежная, вибрирующая музыка. Оно мерцает в отдалении, оно напевает влекущую песнь с обнаженных холмов. Я боюсь его и все же не могу противиться тому азарту, что в нем содержится. Ровно в 9 мы появились в редакции. Снова переговоры вел Тимоти. Его простые, уверенные, великосветские манеры позволяют ему в любой ситуации чувствовать себя как рыба в воде. Преимущество породы. Он представил нас как студентов, работающих над исследованием современной монастырской жизни, что позволило нам миновать секретаршу и репортера и добраться до одного из основных авторов, который посмотрел на нашу вырезку и сказал, что ничего ни о каком монастыре в пустыне не знает, о разочаровании, но что есть в редакции один человек, который специализируется на отслеживании коммун, центров религиозных общин и подобных поселений в окрестностях города, о Надежда. «А где сейчас этот человек?» «Ах, он в отпуске», — сказал редактор, — «о отчаянии, когда он вернется». «В общем-то, он и не уезжал. Возрождение Надежды. Отпуск проводит дома, возможно, согласится побеседовать. По нашей просьбе редактор позвонил и добился для нас приглашения в дом этого самого специалиста по закосам. Он живет прямо за Bethany Home Road, сразу за центральной, в квартале 6400. Вы знаете, где это? Доезжаете до центральной, мимо верблюжьей спины, мимо Bethany Home. 10 минут езды. Сонный центр остался позади. Мы проскочили в северном направлении через деловые кварталы со стеклянными небоскребами и распластавшимися торговыми центрами и попали в квартал современных домов впечатляющего вида, полузапрятанных в густых тропических садах. За этим кварталом шла короткая дорожка в более скромный жилой район, и по ней мы попали к человеку, который знал ответы. Звали его Джилсон, 40 лет, сильный загар, открытый взгляд, голубых глаз, высокий лоснящийся лоб. Приятный тип. Отслеживание разного рода фанатиков было для него просто увлечением, а не какой-то там навязчивой идеей. Он был не из тех, кого обуревают навязчивые идеи. Да, ему известно о братстве черепов, хотя называет он их иначе. Он использовал термин «мексиканские отцы». Сам там не был, нет, хотя имел разговор с кем-то, кто был, с каким-то визитером из Массачусетса, который, вероятно, и написал ту заметку. Тимоти спросил, не сможет ли Джилсон нам объяснить, где находится монастырь. Тот пригласил нас в свой домик, чистенькая, типичная для юго-запада обстановка, ковры навахо на стенах, полдюжины кремово-оранжевых горшков хопи на книжных полках и достал карту Финикса с окрестностями. «Сейчас вы здесь», — сказал он, постучав пальцем по карте. «Из города выйдете к шоссе Черного каньона, это скоростное шоссе, и двинетесь на север. Смотрите за указателями на Прескот, хотя, конечно, так долго вам ехать не придется. И вот здесь, не так уж далеко от границы города, миля другая, вы съезжаете с шоссе, разбираетесь с картой. Вот здесь, давайте помечу. Теперь едете по этой дороге, потом сворачиваете на эту. Вот, смотрите, она идет на северо-восток, по-моему, по ней миль 6-7. Он набросал несколько зигзагов на нашей дорожной карте и, наконец, поставил большой крест. Нет, монастырь еще не здесь. На этом месте вы оставите машину, а дальше пойдете пешком. Дорога тут становится просто тропой, и ни одна машина не пройдет, даже джип. Но для молодых ребят вроде вас никаких проблем. Это здесь, 4 мили строго на восток. «А что, если проскочим?» — спросил Тимоти. «Монастырь, я имею в виду, не дорогу». «Не промахнетесь», — ответил Джилсон. «Но если вдруг выйдете к индейской резервации Форт Макдоуэлл, то знайте, что немножко проехали. Ну, а уж если увидите озеро Рузвельт, тогда, значит, забрались слишком далеко». Когда мы уже уходили, он попросил заглянуть к нему на обратном пути и рассказать, что мы там увидим. «Люблю, чтобы мои архивы держались на уровне. Все время хочу сам съездить, взглянуть. Да сами знаете, всю дорогу дела, а времени ни на что не хватает». «Конечно, конечно», — сказали мы. «Расскажем во всех подробностях». Мы снова в машине, Оливер за рулем, Элли с развернутой на коленях картой за штурманом. Двигаемся на запад к шоссе Черного каньона. Широченная, почти пустая, за исключением нескольких здоровенных грузовиков, супермагистраль жарится на утреннем солнце. Направление север. Вскоре мы получим ответы на все наши вопросы. Нет сомнений, что появятся и новые. За нашу веру или, возможно, за нашу наивность воздастся старицей. Меня прошиб озноб среди тропической жары. Я услышал, как откуда-то из преисподней нарастает зловещая увертюра в вагнеровском духе с издающими пульсирующие звуки трубами и тромбонами. Занавес пошел вверх, хоть я и не мог точно определить, какой акт для нас начинается, первый или последний. Больше я не сомневался, что дом черепов окажется на своем месте. Слишком буднично говорил об этом Джилсон. Это не было мифом, но лишь одним из проявлений порыва к духовности, возбуждаемого, казалось, в человечестве этой пустыней. Мы найдем монастырь, и он окажется прямым наследником именно того, что описан в книге черепов. И снова легкий озноб. А что, если мы лицом к лицу столкнемся с самим автором той древней рукописи, тысячелетним, вневременным? Все возможно, если в тебе есть вера. Вера. Какая часть моей жизни сложилась под влиянием этого короткого слова? Портрет художника в виде юного сопляка. Приходская школа с протекающей крышей, ветер, завывающий в окнах, так нуждающихся в замазке, бледные сестры, имеющие такой непреклонный вид в своих простых очках, сурово глядящие на нас в коридоре, катехизис, маленькие прилизанные мальчики в белых рубашках с красными галстучками. Урок ведет отец Берг, пухленький молодой розоволицый, на верхней губе постоянно бисеринки пота, мягкий подбородок нависает над стоящим воротничком. Ему лет 25-26. Это молодой священник, мучимый своим безбрачием, дрючок у него еще не отсох, и в мрачные часы он задумывается, стоит ли того все это. Для 7-летнего Неда он был воплощением священного писания, лютого и необъятного. Всегда с линейкой, и носил он ее не зря. Он читал своего Джойса, он играл роль, держа жезл наказующий. Вот он приказывает мне встать. Встаю, дрожа, испытывая желание наделать в штанишки и убежать. Из носа течет, до 12 лет у меня постоянно текли сопли. Мой детский образ подпорчен темным пятном под носом, липкими усами из грязи, лишь созревание прикрыло краник. Быстро подношу ладонь к носу, смахиваю сопли. «Веди себя прилично», — доносится голос отца Берка. Его голубые водянистые глаза сверкают. «Бог есть любовь! Бог есть любовь!» «А что же тогда такое отец Берг?» Линейка со свистом рассекает воздух. Молнии исходят от его устрашающего меча. Он делает в мою сторону раздраженный жест. «Символ веры! Быстро!» Я начинаю, запинаясь. «Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, и Иисуса Христа». Заминка, сзади доносится хриплый шепот Сэнди Долана, Сына Божия, Единородного. Коленки у меня дрожат, душа трепещет. В воскресенье после мессы мы с Сэнди Доланом ходили подглядывать в окна и видели, как переодевается его 15-летняя сестра. Маленькие, с розовыми сосками груди, темные волосы под животом. «Темные волосы. У нас тоже вырастут волосы», — шепнул мне Сэнди. «Неужели Бог засек, как мы подсматривали за ней?» «Воскресение Божие и такой грех», — угрожающий взмах линейки. «Сына Божия, Единородного, нас ради человек и нашего ради спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Света и Марии Девы. Вот я и добрался до кульминации, до того мелодраматического пассажа, который так люблю. Я говорю увереннее, громче, голос звучит чистым певучим сопрано. Распятого, жезаны, при Понтийском Пилате, и страдавшая, и погребена, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, вошедшего на небеса!» Снова растерялся, помоги Сэнди, но отец Берг слишком близко, Сэнди не отваживается подсказать. «Вошедшего на небеса!» «Он уже на небесах, мальчик», — бросает священник. «Продолжай!» «Вошедшего на небеса!» Язык прилипает к небу, все смотрят на меня. Неужели нельзя сесть? Неужели Сэнди не может продолжить? Мне всего 7 лет. О, Господи, разве я должен знать весь символ веры? Линейка, линейка. Невероятно, но на помощь приходит сам священник. И сидящая одесную отца, благословенная зацепочка, я хватаюсь за нее, сидящая сдесную, одесную, и моя шуйца получает удар жезлом наказующим. Горячий, обжигающий, жалящий, вызывающий зуд хлопок со звуком сломанной палки заставляет съежиться, будто лист на огне, мою трясущуюся руку. От звука и боли горючие слезы наворачиваются на глаза, а теперь можно сесть? Нет, я должен продолжать. Слишком многого ждут они от меня. Старушка, сестра Мэри Джозеф, с покрытым сеточкой морщинок лицом читает вслух перед аудиторией из моих стихотворений, посвященную светлому воскресению оду, и говорит мне потом, что у меня большой дар. «Продолжай, символ, символ, символ!» «Так нечестно, ты ударил меня, теперь следует разрешить мне сесть». «Дальше», — говорит неумолимый Берг, — «и сидящий одесную», — я киваю, — «и сидящий одесную отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца. Худшее позади, сердце колотится, спешу оттарабанить остальное. веруя в Духа Святаго и Священную Католическую Церковь, приобщение святых, отпущение грехов, воскрешение из мертвых и жизнь вечную». Невнятный поток слов. «Аминь». А нужно ли говорить «аминь» в конце? Я настолько обескуражен, что не могу вспомнить. Отец Берг кисло улыбается, я опустошенный плюхаюсь на место. «Вот, вера для тебя, вера». Младенец Христос в яслях и опускающаяся на пальцы линейка. Холодные коридоры, хмурые лица, сухой пыльный запах святости. Однажды нас навестил кардинал Кашинг. Вся школа перепугана. Вряд ли появление из пыльной кладовки с учебниками самого Спасителя вызвало бы больший страх. Сердитые взгляды, окрики яростным шепотом, стоять прямо, петь в тон, держать рот на замке, проявлять уважение. «Бог есть любовь! Бог есть любовь!» А четкие распятия, постыльные лики девы, рыба по пятницам, кошмар первого причастия, боязнь войти в исповедальню, весь арсенал веры, осколки столетий. Конечно же, мне пришлось избавиться от всего этого. Бежать от иезуитов, от собственной матери, от всех апостолов и великомучеников, святого Патрика, святого Брэндона, святого Дионисия, святого Игнатия, святого Антония, святой Терезы, кающейся шлюхи, святой Таисии, святого Кевина, святого Неда. Я стал смердячим, проклятым отступником, не первым из семьи, свернувшим с пути истинного. Когда я попаду на муки вечные, то повстречаю в изобилии дядьев, теток, кузин и кузенов, которые покроют меня плевками. А теперь Эли Штейнфельд требует от меня новой веры. Как нам всем известно, говорит Эли, Бог — штука несущественная, от него только лишняя путаница. Признаться в наше время, что ты веришь в его существование, все равно, что признать наличие геморроя. Мы люди искушенные, все повидавшие, знающие, что грош всему этому цена. Не можем отдаться на милость его, не можем позволить этому безнадежно отставшему от жизни старому негодяю доверить, принимать за нас важнейшие решения. «Но подождите», — восклицает Элли, — «отриньте свой цинизм, откажитесь от поверхностного недоверия к невидимому. Эйнштейн, Бор и Эдисон разрушили нашу способность постигать потустороннее, но разве вы не желаете с радостью постичь посю стороннее?» «Веруйте», — говорит Элли, — «веруйте, потому что это невозможно. Уверуйте в то, что познанная история — миф, и миф этот — то, что осталось от истинной истории. Веруйте в черепа, веруйте в их хранителей, веруйте, веруйте, веруйте. Совершите акт веры, и жизнь вечная станет вам наградой», — так говорит Элли. «Мы движемся на север, на восток, снова на север, снова на восток, въезжаем, петляя в тернистую первозданность пустыни. И мы должны уверовать». Глава 21. Тимоти. «Я стараюсь быть бодрым, я стараюсь не жаловаться, но иногда все заходит слишком далеко. Например, это поездка по пустыне в разгар дня. Нужно быть мазохистом, чтобы согласиться навязать себе нечто подобное, даже ради того, чтобы прожить десяток тысяч лет. Эта часть всего предприятия явная чепуха, нереальная, идиотская. Реально лишь жара. На мой взгляд, сейчас градусов 95-100, возможно, 105. Еще апрель не наступил, а мы уже как в топке. Знаменитая сухая жара Аризоны, про которую все время говорят, да, здесь, конечно, жарковато, но это сухая жара, ты ее даже не ощущаешь. Чепуха. Я ее ощущаю. Куртка снята, рубашка расстегнута, а я зажариваюсь. Если бы не эта моя чертова кожа, то я давно бы содрал и рубашку, но тогда совсем испекусь. Оливер уже снял рубашку, а он светлее меня, возможно, у него кожа погрубее, крестьянская шкура, канзасская. Каждый шаг дается с усилием. А сколько нам, собственно говоря, еще предстоит пройти? 5 миль, 10... Машина осталась далеко позади, сейчас половина первого, а идем мы с полудня, миновали примерно четверть пути или около того. Тропинка дюймов 18 шириной, а иногда и того уже. Местами вообще нет никакой тропинки, и нам приходится перепрыгивать и перебираться через низкорослые кустарники. Мы бредем цепочкой, как четверо каких-то долбанутых навахо, подкрадывающихся к армии Кастера. Даже ящерицы смеются над нами, Господи! Уж не знаю, как здесь вообще что-то может выжить. Ящерицы, выжженные растения. Почва тут не земля и не песок, это нечто сухое и рассыпчатое, издающее у нас под ногами тихий хрустящий звук. Здешняя тишина усиливает его, тишина пугающая. Мы не разговариваем. Элли тащится впереди с таким видом, будто стремится к святому Граалю. Нед пыхтит и отдувается, он и так-то не силен, а эта прогулка вымотала его окончательно. Оливер, замыкающий шествие, полностью, как обычно, погружен в себя. Он вполне мог бы быть астронавтом, шагающим по лунной поверхности. Время от времени Нед подает голос, чтобы поведать нам что-нибудь из жизни растений. Я никогда не подозревал, что он такой фанат ботаники. Здесь очень мало громадных вертикальных кактусов сагуаро, хотя я и замечаю несколько 50-60-футовых громадин чуть подальше от тропы. Зато здесь тысячи причудливых штуковин футов по 6 высотой с узловатыми деревянистыми серыми стволами и множеством болтающихся пучков, колючек и зелеными листьями. Нед называет их цепной фрукт чолья и предупреждает, чтобы мы держались от них подальше. Колючки острые. Мы обходим их стороной, но здесь есть еще одна чолья, медвежонок чолья, которую обойти уже не так просто. Медвежонок лентяй – это маленькие растения-коротышки высотой не больше 2 футов, покрытые тысячами пушистых колючек соломенного цвета. Стоит тебе только посмотреть на медвежонка не так, как колючки подпрыгивают и кусают тебя. Могу поклясться в этом, мои башмаки покрыты шипами. Медвежонок легко ломается, а куски отваливаются и откатываются в сторону, многие из них валяются прямо на тропе. Нед говорит, что каждая колючка в конце концов пустит корни и станет новым растением. Нам нужно следить за каждым своим шагом, чтобы не наступить на такую колючку. Невозможно даже швырнуть кусок медвежонка ногой в сторону, если он попался на твоем пути. Я разок попытался так сделать, но кактус прицепился к ботинку, а когда я хотел его отодрать, то позагонял колючек себе в пальцы, не меньше 100 за раз. Как обожгло, я завопил. В высшей степени нехладнокровные крики. Нед попробовал их вытащить, используя пару палочек вместо щипцов. Пальцы до сих пор горят. Темные маленькие точки остались под кожей. Интересно, не будет ли инфекции? Здесь есть еще и куча других кактусов. Кактус-бочонок, шипастая груша и еще 6 или 7 разновидностей, которые даже Нед затруднился назвать. И лиственные деревья с колючками, стручками, цветами. Все здешние растения враждебны. «Не тронь меня», — говорят они. «Не тронь меня, то пожалеешь. Хотелось бы мне оказаться где-нибудь в другом месте, но мы идем, идем и идем. Я бы махнул Аризону на Сахару, нет, даже больше. Отдал бы в придачу еще и половину Нью-Мексико. Сколько осталось идти? Насколько жарче еще станет? Хрусть, хрусть, хрусть. Эй, смотрите сюда», — показал Элли. Слева от тропы большой округлый валун, наполовину скрытый желтой путаницей чольи, темный грубый камень, отличающийся формой и поверхностью от здешнего известняка шоколадного цвета размером с человеческий торс. Это черная вулканическая порода, базальт, гранит, диабаз или что-то в этом роде. Элли приседает перед валуном на корточке, подобрав кусок дерева, отодвигает от него кактус. «Видите? Глаза! А нос?» Он прав, заметны большие глубокие глазницы, огромный треугольный провал на месте носа. И ниже на уровне земли ряд гигантских зубов верхней челюсти, вгрызающихся в песчаную почву. Череп. Вид у него такой, будто он пролежал здесь тысячелетия. Нам заметны следы более тонкой резьбы, обозначающие скулы, выступы бровей и другие черты. Но большая их часть стерта временем. И тем не менее, это череп. Несомненно, череп. Это дорожный указатель, который говорит нам, что до цели осталось немного, или предупреждает, что нам следует прямо сейчас повернуть назад. Элли стоит долго рядом с черепом, разглядывая его. Нед, Оливер, он их заворожил. Над нами прошла туча, покрыв валун тенью и изменив его вид. Теперь мне кажется, что глазные впадины повернулись и смотрят на нас. Жара меня достает. «Наверное, это еще до колумбовых времен», — говорит Элли. «Должно быть, они притащили эту штуку с собой из Мексики». Мы смотрим вперед, вглядываемся в жаркое марево. 3 напоминающих колонны огромных сагуары перекрывают поле зрения. Нам надо пройти между ними. А что дальше? Сам дом черепов? Никаких сомнений. Я вдруг спрашиваю себя, что я здесь делаю, как я вообще позволил втянуть себя в этот маразм. То, что казалось шуткой, теперь кажется слишком реальным. Никогда не умирать. Ах, какая чепуха. Разве такое бывает? Мы убьем несколько дней, чтобы выяснить все до конца. Приключения в невменяемом состоянии, черепа на дороге, кактус, жара, жажда. Двое должны умереть, если двоим суждено жить. Вся та мистическая бредятина, которую изливал на нас Элли, вдруг воплотилась для меня в виде шара из грубого черного камня, такого массивного, такого неопровержимого. Я влез во что-то такое, что абсолютно за пределами моего понимания, и здесь может скрываться опасность для меня. Но назад уже не повернуть. Глава 22. Элли. А что, если здесь никогда и не было никакого дома черепов, и мы прошли до конца тропы лишь для того, чтобы наткнуться на непроходимую стену шипов и колючек? Могу признаться, что ожидал этого, что вся экспедиция станет еще одной неудачей, еще одним фиаско Шмегеге Элли. Череп возле дороги окажется ложной наводкой, рукопись сказкой о мечте, газетная статья фальшивкой, а крестик на карте лишь бесцельной насмешкой. А перед нами только кактусы и мескитовые деревья, скудная почва, задворки пустыни, где даже свиньи не захотели бы гадить. И что же я тогда сделаю? Я с величайшим достоинством обращусь к трем своим товарищам и скажу: «Джентльмены, я был введен в заблуждение, и ваши ожидания также обмануты. Мы гонялись за призраками». При этом извиняющаяся полуулыбка будет играть в уголках моих губ, и тогда они хладнокровно, без всякой злобы, схватят меня, зная с самого начала, что этим все и кончится, разорвут на куски, вгонят деревянный кол мне в сердце, пригвоздят меня к высоченной сагуаре, завалят плоскими камнями, вотрут чольи мне в глаза, сожгут меня заживо, закопают по грудь в муравейник, кастрируют ногтями, мрачно напевая при этом «Шмягеге, шлемель, шлемазел, шмендрик, шляп». Терпеливо снесу я заслуженную карту. Я знаю, что такое унижение. Несчастья никогда не удивляют меня. Унижение, несчастье, как в случае с Марго. Самое недавнее из моих крупных поражений. Рана еще не зажила. Дело было в начале семестра, в октябре прошлого года, в один из дождливых туманных вечеров. У нас имелась первоклассная травка, предположительно красная панамская, попавшая к Неду по подпольным гомосексуальным каналам. Закрутка ходила между Тимоти, Тедом и мной, а Оливер, естественно, воздерживался и блаженно потягивал какое-то дешевое красное вино. Музыкальным фоном служил один из квартетов Разумовского, заглушавший барабанную дробь дождя. Когда мы воспарили высоко, мистическими звуками одарял нас Бетховен, и казалось, что вторая скрипка необъяснимым образом влилась в нашу компанию, а иногда даже гобой и сверхъестественный фагот за звуками струнных. Берсеркское пятимерное музыковедение для ребят под кайфом. Нет, не надул, дурь качественная. Я незаметно для себя поплыл, разговорился, разоткровенничался, начал облегчать душу и неожиданно признался Тимоти, что больше всего в жизни жалею о том, что ни разу не имел по-настоящему, на мой взгляд, красивой девушки. Тимоти сочувственно озабоченно спросил, какую девушку я считаю по-настоящему красивой. Я помолчал, обдумывая свои предложения. Нед, решивший помочь, называл имена: Рэчел Уэлч, Катрин Денев, Лейни Казан. Наконец меня озарило. «Марго я считаю по-настоящему красивой девушкой», — выпалил я. Марго, принадлежавшую Тимоти, гойскую богиню Тимоти, золотую Шикса. Сказав это, я почувствовал быстро набросанную серию реплик диалога, резонирующего в моем затуманенном коноплёй мозгу, продолжительный поток слов, а потом время, как это бывает под влиянием наркотика, преобразовалось, и я услышал исполнение всего своего сценария, причем каждая строчка строго соответствовала репликам. Тимоти вполне честно спрашивал, волнует ли меня Марго. Также честно я его заверил, что волнует. Затем он пожелал узнать, буду ли я чувствовать себя менее неполноценным, более удовлетворенным, если займусь с ней этим. Уже не так уверенно, не понимая, к чему он клонит, я ответил довольно туманно, чтобы услышать от него, к своему изумлению, что он обо всем договорится на завтрашнюю ночь. «О чем договориться?» — спросил я. «О Марго», — ответил он. В качестве акта христианского милосердия он сведет меня с Марго. А она? Конечно, согласится, ты ей нравишься. Ты нам всем нравишься, Элли, это подал голос Нед. Но я не могу, она не станет. Как, а что? Жалую ее тебе, величественно сказал Тимоти, знатный сеньор, делающий благородный жест. Я не могу позволить, чтобы мои друзья находились в подавленном состоянии и носили в себе неудовлетворенные желания. Завтра в 8 у нее. Я скажу ей, чтобы она тебя ждала. Это выглядит какой-то насмешкой, сказал я, помрачнев. Слишком просто, нереально. Не будь задницей. Считай это компенсаторным опытом. Вроде кино, но только более интимно. И более ощутимо, добавил Нед. Наверное, ты меня все-таки разыгрываешь, буркнул я. «Честная скаутская, она твоя». Тимоти начал рассказывать о том, что Марго предпочитает в постели, о ее особых эрогенных зонах, об используемых ими маленьких знаках. Я проникся духом происходящего, взлетая все выше и выше, меня разобрал смех, и я начал дополнять наглядное описание Тимоти своими собственными скабрезными фантазиями. Конечно, стоило мне прийти в себя через час-другой, как я уже не сомневался, что Тимоти все-таки смеялся надо мной, и при мысли об этом я погрузился в самые мрачные раздумья. Ведь я всегда был уверен, что все Марго этого мира не для меня. А Тимоти и ему подобные перетрахают полки Марго, но мне не достанется ни одной. По правде говоря, я боготворил ее издали. Образчик Шикса, цветок женственности арийского типа, стройная и длинноногая на 2 дюйма выше меня, но когда девушка выше тебя, то кажется, что намного больше. Шелковистые золотые волосы, лукавые голубые глаза, вздернутый нос кнопка, полные подвижные губы. Сильная девушка, живая девушка, одна из лучших баскетболисток. Сам Оливер уважительно отзывался о ее спортивных способностях. Отличная студентка, гибкий и неоднозначный ум. Да, она пугающая, ошеломляющая совершенно. Она относится к тем безукоризненным особям женского пола, которых в таком множестве плодит наша аристократия, которые появляются на свет для того, чтобы безмятежно управлять загородными поместьями или горделиво расхаживать со своими пуделями по 2-й авеню. Марго мне? Чтобы мое потное волосатое тело покрыло ее? Чтобы моя щетинистая щека терлась о ее нежную кожу? Да, и лягушки могут совокупляться с кометами. В глазах Марго я должен выглядеть чем-то грубым и неопрятным, жалким существом низшего порядка. Любые сношения между нами будут чем-то неестественным, сплавом серебра и меди, смесью алебастра и угля. Я выбросил эту затею из головы, но за обедом Тимоти напомнил мне о свидании. «Это невозможно», — сказал я, подкрепив свои слова 6 сильными оправданиями. «Учеба, подготовка доклада, сложный перевод и тому подобное». Он отмел мои жалкие отговорки. «Придешь к ней в 8», — сказал он, — меня окатило волной страха. «Не могу», — упирался я. «Ты из нее проститутку делаешь, Тимоти. Что я должен делать? Войти, расстегнуть ширинку и запрыгнуть на нее? Ничего не получится, так не бывает. Чтобы фантазия стала явью по мановению волшебной палочки». Тимоти пожал плечами. Я предположил, что вопрос исчерпан. В тот вечер у Оливера была баскетбольная тренировка, Нед ушел в кино. Около 7:30 собрался и Тимоти. «В библиотеке надо поработать», — сказал он, — «увидимся в 10». Я остался один в нашей комнате. Ничего не подозревая, засел за свои бумаги. Ровно в 8 в двери повернулся ключ, и вошла Марго. Очаровательная улыбка, чистое золото, я в ужасе, в оцепенении. «Тимоти здесь?» — спрашивала она, небрежно запирая за собой дверь. «В груди у меня бушует буря». «Библиотека», — выпалил я, — «вернется в 10». «Спрятаться некуда», — Марго надулась. «А я думала, он здесь. Что ж, его проблемы, а ты очень занят, Элли?» Искрящееся голубоглазое подмигивание. Она непринужденно усаживается на диван. «Я пишу доклад», — отвечаю я, — «о неправильных формах глагола». «Замечательно. А ты не хочешь покурить?» Я понял, они все устроили. Заговор, чтобы сделать меня счастливым, независимо от моей воли. Я чувствовал себя игрушкой в чужих руках, которые относятся покровительственно, издевательски. Сказать ей, чтобы она ушла? Нет, Шмендрик, не будь болваном. На 2 часа она твоя. «К черту моральные выкрутасы! Цель оправдывает средства, это твой шанс, а другого ты не получишь». Развязной походкой я подошел к дивану. Да, именно Элли развязно подошел. Марго держала две толстые, умело свернутые самокрутки. Спокойно раскурив одну из них, она глубоко затянулась и подала мне. Пальцы у меня дрожали, и я чуть не ткнул ее в руку горящим концом, когда брал сигарету. «Крутая травка!» Закашлялся, она похлопала меня по спине. «Шлемель, шлеп!» Марго затянулась и взметнула брови с выражением полного кайфа. На меня же травка никак не подействовала. Я был слишком напряжен, а излишек адреналина выжигал в зародыше ее возможный эффект. Я чувствовал, что покрылся вонючей испариной. Сигарета быстро прогорела. Марго, вид у которой был уже забалдевший, предложила другую. Я покачал головой, потом она поднялась и прошлась по комнате. «По-моему, здесь ужасно жарко, тебе не кажется? Да чего же дешевый номер?» Умная девушка вроде Марго могла бы придумать что-нибудь и получше. Она потянулась, зевнула, на ней были белые брюки в обтяжку и плотно облегающая короткая кофточка. Плоский загорелый живот оставался обнаженным. Явно нет ни лифчика, ни трусиков. Заметны бугорки сосков, а под обтягивающими небольшие округлые ягодицы брюками не видно рубчиков, выдающих наличие нижнего белья. «Эх, Элли, созерцатель, ты несчастный! Тоже мне нашелся искушенный дамский угодник!» «Какая духотища!» — сказала Марго полусонным, полупьяным голосом. «Кофточку долой! Я одарен невинной улыбкой, как бы говорящей, мы же старые друзья, так стоит ли волноваться из-за всяких глупых условностей? Неужели сиськи — нечто более заветное, чем локти?» Грудь у нее оказалась средних размеров, полная, высокая, восхитительно твердая, словом, полный класс. Это была самая роскошная грудь, что мне приходилось видеть до сих пор. Я смотрел на нее помимо своей воли. В кино все гораздо проще. У тебя нет личных отношений с происходящим на экране. Марго завела трепотню на астрологические темы, чтобы, как мне показалось, снять напряженность. Всякая дребедень насчет взаиморасположения планет в таком-то и таком-то доме. Я лишь что-то лепетал в ответ. Она плавно перешла на гадание по руке. Тайны хиромантии были ее новым коньком. «Цыганки обычно занимаются надувательством», — серьезно сказала она. «Но это не означает, что в основе не лежит здравое зерно. Штука в том, что вся твоя будущая жизнь запрограммировано в молекулах ДНК, а они определяют рисунок ладони. Дай-ка посмотрю». Взяв меня за руку, она усадила меня рядом с собой на диван. Я ощущал себя последним идиотом, если не с точки зрения действительного практического опыта, то по поведению какой-то девицы мужского рода, которой нужно разжевывать очевидные вещи. «Вот, смотри, линия жизни. О, да, она у тебя длинная, очень длинная». Пока она занималась хиромантией, я украдкой поглядывал на ее буфера. «А это, — продолжала Марго, — бугорок Венеры. А видишь, как загибается эта линия? Отсюда я делаю вывод, что ты человек очень сильных страстей, но сдерживаешь их, слишком их подавляешь, разве не так? Ладно, Марго, будем играть в твою игру». Моя рука вдруг обняла ее за плечи, ладонь легла на обнаженную грудь. «О, Элли, да, так, так, да!» Явно переигрывает. Входим в клинч. Вязкий поцелуй. Губы ее раздвинулись, и я исполняю ожидаемое. Но никакой страсти, ни сильной, ни какой-нибудь там еще я не ощущал. Все происходящее казалось формальностью, каким-то минуэтом, чем-то запрограммированным извне. Я никак не мог соотнести себя с этим, с самой мыслью о том, чем я буду заниматься с Марго. Нереально. Неправдоподобно. Даже после того, как она выскользнула из моих объятий и сбросила брюки, обнажив выступающие тазовые кости, тугие мальчишеские ягодицы, мелкие ржеватые завитки, я не ощутил желания. Она улыбалась мне, манила, зазывала. Для нее во всем этом не было ничего более апокалиптического, чем в рукопожатии, поцелуи в щечку. Во мне же взрывались галактики. Насколько просто все должно бы быть для меня скинуть портки, взгромоздиться, сунуть, задвигать бедрами и о-а-о-а, кайф! но мне мешал секс в голове. Посылка, что Марго – недоступный символ совершенства, слишком глубоко укоренилась, чтобы так просто признать, что она более чем доступна и вовсе не настолько совершенна. Бледный шрам после аппендицита, следы целлюлита на бедрах, жировые отложения, подобающие более полной девочке-подростку, тонковатые ляжки. В общем, я обмешурился. Да, я разделся. Да, мы добежали до кровати. Да, я все-таки сумел поднять свой инструмент с помощью Марго. Либидо, в конце концов, одержало верх над умерщвлением плоти, что привело к отвердению и пульсации. А потом налетел на нее диким быком пампасов, хватая и царапая, перепугав ее своей необузданностью, чуть ли не изнасиловав ее, и все это для того, чтобы в самый момент вхождения конец опал, а затем, о, да, ошибка за ошибкой, провал за провалом. Марго то пугалась, то забавлялась, то сочувствовала, пока не наступило завершение, почти сразу же увенчавшееся извержением, сопровождавшимся невыразимым презрением к самому себе и бездонным отвращением. Я не мог смотреть на нее. Я откатился в сторону, зарывшись в подушки, осыпая последними словами себя, проклиная Тимоти, понося Д.Х. Лоуренса. «Тебе помочь?» — спросила Марго, поглаживая мою потную спину. «Пожалуйста, уходи», — сказал я, — «прошу тебя, и никому ничего не говори». Но она, конечно, рассказала. Они все знали. Про мою неуклюжесть, про мое нелепое неумение, про мои 7 вариантов двусмысленностей, которые в конечном итоге обернулись 7 разновидностями импотенции. Шмегеге Эли, просравший свой шанс поиметь самую классную телку из тех, которых он когда-либо касался. Еще один из продолжительной серии его любовно подготавливаемых провалов. И здесь, наверное, мы продираемся сквозь стену кактусов к очередному фиаско, и все трое, наверное, скажут к концу маршрута: «А что еще можно было ожидать от Эли?» Но дом черепов оказался на месте. Тропинка, извивавшаяся по небольшому холму, привела нас к еще более густым зарослям чольи и мескита, и мы вдруг оказались на широкой песчаной площадке. Слева направо тянулся ряд черных базальтовых черепов, точно таких же, как и тот, что мы видели по дороге сюда, но гораздо меньших размеров, примерно с баскетбольный мяч, установленных в песке дюймах в 20 друг от друга. В ярдах в 50 за вереницей черепов мы увидели дом черепов, распластавшийся, как сфинкс в пустыне, довольно большое одноэтажное здание с плоской крышей и шершавыми желтовато-коричневыми оштукатуренными стенами. 7 колонн белого камня украшали его глухой фасад. Сооружение производило впечатление аскетичной простоты, нарушаемое лишь карнизом, проходящим вдоль фронтона. Рельефные изображения черепов, повернутых в профиль левой стороной, ввалившиеся щеки, провалы вместо носов, огромные круглые глазницы, рты, широко ощерившиеся в мрачных ухмылках, большие, острые, тщательно очерченные зубы изготовились, казалось, для свирепого укуса, а языки, о, воистину зловещая деталь, черепа с языками, изящно изогнуты в форме страшноватой буквы 8, уложенной на бок, причем кончики языков проходят прямо сквозь зубы, мелькая подобно раздвоенным змеиным жалам. Здесь были десятки этих повторяющихся, навязчиво одинаковых черепов, застывших в потусторонней неподвижности, и было в них нечто кошмарное, что я замечал в большинстве образцов искусства Мексики до Колумбовой эпохи. Мне показалось, что более уместно они выглядели бы по сторонам какого-нибудь алтаря, на котором из трепещущих грудей вырезались бы обсидиановым ножом бьющиеся сердца. Здание, по всей видимости, было П-образным, его длинные боковые крылья уходили за основной корпус. Дверей я не увидел. На ярдах в 15 перед фасадом в центре площадки виднелся вход в обложенный камнем подвал. Его зияющее, темное и таинственное отверстие казалось воротами в подземный мир. Я сразу понял, что это, наверное, и есть ход, ведущий в дом черепов, подошел поближе и заглянул в отверстие. Кромешная тьма. Посмеем ли мы войти? Не подождать ли, пока кто-нибудь появится и призовет нас? Но никто не появлялся, а жара стояла невыносимая. Я чувствовал, как опухает и натягивается кожа на носу и щеках, как она становится красной и блестящей от полученного солнечного ожога. Мы переглянулись. Девятое таинство не шло у меня из головы, да и остальные, наверное, думали о том же. Мы можем войти, но не все пройдем дальше. Кто будет жить, а кто умрет? Я поймал себя на мысли о том, что непроизвольно рассматриваю кандидатов на небытие, прикидываю шансы своих друзей, быстренько осуждаю на смерть Тимоти и Оливера и тут же отступаю, заменив Неда на Оливера, Оливера на Тимоти, Тимоти на Неда, себя на Тимоти, Неда на себя самого, Оливера на Неда, и все хожу вокруг да около, не приходя ни к какому окончательному решению. Никогда еще моя вера в истинность книги черепов не была сильнее. Никогда еще ощущение того, что я стою на краю бесконечности, не было столь сильным и пугающим. «Пошли», — сказал я хриплым, осекшимся голосом и сделал несколько неуверенных шагов вперед. Крутая каменная лестница вела вниз, под своды, 5, 6, 7 футов под землю, и я оказался в темном тоннеле, широком, но низком, не выше 5 футов. Воздух здесь был прохладным. Полоски неяркого света позволили разглядеть украшения на стенах. Черепа, черепа, черепа, пока в так называемом монастыре не попалось ни следа христианской символики, но знаки смерти были вездесущи. «Что ты там видишь?» — Нед окликнул меня сверху. Я описал тоннель и сказал им идти за мной. Неуверенно шаркая, они спустились вниз. Нед, Тимоти, Оливер. Согнувшись, я пошел вперед. Воздух становился все холоднее. Мы уже ничего не видели в темноте, за исключением тусклого багрянистого отсвета от входа. Я старательно считал шаги. 10, 12, 15. Мы наверняка уже должны быть под зданием. Вдруг передо мной возникла преграда из полированного камня, монолитная плита, целиком заполняющая тоннель. Я обнаружил ее в самый последний момент, заметив ледяной отблеск от слабого света, и остановился, чуть не врезавшись в камень. Тупик? Да, конечно. А вскоре мы услышим грохот за спиной, и 20-тонная плита займет свое место, перекрыв выход из тоннеля, и мы окажемся в ловушке, обреченные умирать от голода или удушья, в то время как вокруг будут грохотать раскаты хохота. Но ничего столь драматического не произошло. Я приложил ладонь к холодной поверхности плиты, преградившей нам путь, и прямо Диснейленд какой-то, камень подался, плавно отодвинувшись в сторону. Плита была превосходно сбалансирована, и достаточно было легкого прикосновения, чтобы открыть ее. Все правильно. Я чувствовал, что мы должны войти в дом черепов именно в такой, несколько театральной манере. Я ожидал услышать меланхоличные звуки тромбонов и бассет-горнов, сопровождающих хор басов, затягивающих реквием на выворот. «Пиетатис фонс ме сальва, гратис сальвас сальвандос кви, маджестатис тремендае рекс». Примечание. «О, кладезь милосердия, спаси меня, кто заслуживает спасения, тех спасающий, царь всемогущий». Латынь. Конец примечания. Вверху показалось отверстие. Мы поползли к нему на четвереньках. Снова ступени. Вверх. Один за другим поднимаемся в большую квадратную комнату со стенами из какого-то шершавого бледного песчаника. Крыши не было, а лишь около десятка черных толстых балок, расположенных в 3-4 футах друг от друга, пропускающих солнечный свет и удушающую жару. Пол в помещении был вымощен какой-то маслянистой глянцевой плиткой пурпурно-зеленого цвета. Посреди комнаты стоял небольшой размером с бочонок фонтан из зеленого нефрита, над которым поднималась примерно 3-футовая человеческая фигура, вместо головы скульптуру увенчивал череп, изо рта которого стекала непрерывная струйка воды. В углах помещения возвышались 4 каменных статуи в стиле майя или ацтеков, изображавшие людей с изогнутыми тонкими носами, тонкими жестокими губами и обильно орнаментированными ушами. Напротив выхода из подземного тоннеля в стене был дверной проем, в котором стоял человек, настолько неподвижный, что поначалу я и его принял за статую. Когда мы все оказались в помещении, он произнес глубоким звучным голосом: «Добрый день, я брат Энтони». Это был малорослый, не больше 5 футов, коренастый человек в выцветших хлопчатобумажных голубых шортах. Его сильно загорелая кожа цвета красного дерева напоминала пергамент очень тонкой выработки. На широком, с высоким лбом черепе не было ни единого волоска, в том числе даже на затылке. Шея у него была короткой и толстой, плечи широкими и мощными, грудь выпуклой, руки и ноги мускулистыми. Он производил впечатление невероятной силы и жизненной энергии. Его вид и исходившие от него волны уверенности и мощи странным образом напомнили мне Пикассо. Небольшой, основательный, вневременной человек, способный выдержать что угодно. Я не мог определить его возраст, явно не молод, но до дряхлости еще далеко. 50? 60? Может быть, хорошо сохранившийся 70-летний? Больше всего в нем смущало это отсутствие возраста. Он казался совершенно незатронутым временем, абсолютно не износившимся. Я подумал, что именно так и должен выглядеть бессмертный. Брат Энтони тепло улыбнулся, обнажив крупные безупречные зубы, и произнес: «Кроме меня вас некому приветствовать. У нас очень немного посетителей, и мы никого не ждем. Остальные братья сейчас работают в полях и вернутся не раньше вечерней молитвы». Он превосходно говорил по-английски, но каким-то особым образом, бесцветно, без акцента, или, можно сказать, с акцентом говорящего компьютера, голос твердый и музыкальный, фразы неторопливые и уверенные. «Прошу вас располагаться у нас на любое время, какое пожелаете. У нас имеется место для гостей, и мы приглашаем вас разделить наше уединение. Вы останетесь у нас не только на сегодняшний вечер». Оливер посмотрел на меня, затем Тимоти, Нед, стало быть, мне выступать за главного. Я ощущал какой-то медный привкус во рту. Меня вдруг охватила абсурдность, полная нелепость того, что мне предстояло сказать, и я никак не мог раскрыть рот. Я чувствовал, как мои обгоревшие щеки багровеют от стыда. «Повернись и беги!» «Повернись и беги!» — кричал мне какой-то голос изнутри. «Вниз, в эту кроличью нору, беги, беги, беги, пока можешь!» Я смог со скрипом выдавить из себя единственное слово «да». «В таком случае вам потребуются комнаты. Прошу следовать за мной». Он повернулся и пошел. Оливер бросил на меня яростный взгляд. «Скажи ему», — возбужденно прошептал он. «Скажи ему, давай, Элли, говори! Что тут такого? В худшем случае над тобой просто посмеются». «Но в этом нет ничего нового, не правда ли? Все сошлось в этот момент воедино, вся риторика, вся самодостаточная гипербола, все горячие философские споры, все сомнения и контраргументы, вся наша поездка. Вот ты и здесь. Ты считаешь, что это именно то место. Так скажи ему, чего ты здесь ищешь, скажи ему, скажи, скажи». Брат Энтони, уловив шепот Оливера, остановился и обернулся к нам. «Вы хотели что-то спросить?» — мягко произнес он. Я, с трудом подбирая слова, наконец нашел нужное. «Брат Энтони, вам следует знать, что все мы прочитали книгу черепов». «Есть!» Выражение несокрушимой невозмутимости покинуло лицо брата на одно мгновение. Я заметил короткую вспышку удивления, озадаченности, смущения в его темных загадочных глазах. Но он быстро пришел в себя. «Да», — произнес он таким же твердым голосом, — «книга черепов? Какое странное название. А что такое, хотел бы я знать, эта книга черепов?» Вопрос был задуман как риторический. Он одарил меня ослепительной мимолетной улыбкой, напоминающей луч света маяка, на мгновение прорезавший густой туман. Но, подобно Понтию Пилату, не стал дожидаться ответа. Он спокойно пошел прочь, лишь небрежным движением пальцев указав, чтобы мы следовали за ним.